Глава 4. Река воспоминаний. Процессия тянулась в бесконечность. Молчаливая, серьезная толпа заблокировала улицу по всей ширине и шаг за шагом продвигалась теперь в сторону святыни. А ведь миновал уже час с того мига, как меч пронесли под его окном. Он не помнил, чтобы когда-либо это так выглядело. Конечно, и 6 лет назад на дороге жертвенности собирались тысячи людей, но никогда столько. И никогда процессия не выглядела такой смертельно серьезной. Почти чувствовалось собирающееся в толпе напряжение. Альцин отвернулся от окна и шагнул к кровати. Настоящей, с балдахином, атласными простынями и периной, которая стоила побольше, чем месячный заработок капитана крупной галеры. Толстый сдержал слово. В подземном хранилище дома сберегалось несколько сотен серебряных оргов, часть платы за голову Грикоса. 50 имперских он обменял на серебро чуть ли не сразу же, поскольку только дурак трясет деньгами без необходимости. Остальные 450 имперских золотых оргов он разместил в 3 разных банках, каждый раз под другим именем. Он играл, снова играл роль, которая должна была дать ему шанс выжить в ближайшие месяцы. Альцин Авендах, преступник, наемный стилет, странствующий писарь или моряк, не прожил бы и несколько дней с 500 имперских. Но Дамьер Хидмавея, представитель купеческой гильдии из Северного Хенвера, заинтересованный в торговле древесиной в Понке-Эла, имел уже больше шансов. Лучше всего прятаться на виду. Вор вытянулся в постели, закинув руки за голову, и принялся рассматривать танцующих на балдахине дельфинов. Потом послал им кислую усмешку. «Проблемы». Вот что он думал об этом. Пусть бы и медленно ввергающие его в безумие кошмары средь бела дня, но не более чем проблемы. Нечто вроде стыдной болезни, полученной после визита к дешевой девке. Достало и того, что демон месяц не давал о себе знать. Хватило 30 спокойно проведенных ночей и 30 дней без следа видений, а он уже начал считать, что просто пал жертвой обычной усталости, затмения разума, которое, собственно, миновало под воздействием пережитого в варнице. Может, то кровотечение из ушей и носа убрало лишнее давление крови с мозга, и он вылечился? Может, нет нужды искать помощи у чародеев или жрецов? Месяц. Он не помнил уже, когда у него прежде случалось столько спокойных ночей. Но снов не было. А может, и были, да вот только он ни одного не помнил. Совершенно. Он ложился в постель, закрывал глаза, потом открывал, а в окно уже заглядывало солнце. Был он отдохнувшим и полным сил. Ночи, однако, убегали из его памяти. И еще он терял кусочки дня. Маленькие фрагменты, едва по удару другому сердца, но ловил себя Альцин на этом уже несколько раз. Наливал вино в хрустальный бокал. Медленно, чтобы насытить глаза темным кармином, танцующим меж стенками. И внезапно багрец наполнял уже бокал до краев и выливался на скатерть. Он задавал вопрос о дороге мальчишке на улице. Тот показывал рукой, начиная объяснять, а потом на полуслове умолкал, и его рука зависала перед носом Альцина, протянутая за мелкой монеткой. Или же вор склонялся, чтобы отогнать наглую муху, сидящую на столе, и ударял по пустому месту, а насекомое жужжало уже по другую сторону комнаты. Возможно, он так долго жил в страхе перед демоном, что нынче уже собственная память издевалась над ним. Или же демон нашел способ скрывать свое присутствие. Нынче утром он принял решение. Он должен проверить, должен узнать, что происходит, несмотря на стоимость. Существовал кое-кто, кто мог бы ему помочь. Явендар. Остров не изменился. Все та же каменная острога, воткнутая в речной поток. Та же рахитичная трава, та же сколоченная из всего подряд халупа. Дым, поднимающийся сквозь дыру в крыше, сообщал, что ясновидец дома. Альцин подошел к пристроенной на кожаных завесах крышке старого сундука, исполнявшей у Явендара функцию двери, и бесцеремонно влез внутрь. За все эти годы он научился одному. Если старик не хотел ни с кем разговаривать, дом был бы пуст. Столб дыма из очага служил своего рода приглашением. В котелке, что стоял на треноге над маленьким костерком, побулькивал суп. Явендер сидел на корточках под стеною и рылся в мешочках. «Садись там, на том сундуке, только ничего не укради». Вот и все приветствие. «Не думаю, чтобы у тебя здесь нашлось хоть что-то ценное». «Наверняка уж не настолько ценные, как 500 имперских». Новости расходятся быстро. Вор присел на сундуке. «Что ты готовишь?» «Суп. Немного говядины, моркови, горох, фасоль». Явендер подошел к котелку и бросил в него горсть трав. «Как съешь, так пердишь на весь огород, зато кишки работают прекрасно». «Ты вчера такой ел или это гроза проходила?» «Ха-ха, хорошо. Что-то в духе старого Альцина, портового паренька, вора и забияки, что порой думал желудком, порой хером, а иногда...» Ясновидец стукнул себя в грудь. «Этим. Но почти никогда головой. Вот только тот парень умер. Барон Эвенетса Гресс убил его в поединке, заплатив за то жизнью. А вот вопрос, кто вернулся в город, остается без ответа». Альцин наклонился и протянул ладони к огню. «Я не впервые его слышу. У Цитрона тоже были сомнения, однако он согласился с моим планом». «Он с твоим или ты с его? Неважно. Эта ваша безумная идея уже вошла в легенды. Весь город непрестанно об этом рассказывает. Последняя версия такова, что Цитрон напал на склады флотом из 20 больших галер, бросив против Грикхоса 1000 портовых бандитов. У Лиги Новой Анвалар, а те, кто воспротивился, жрут ил на дне порта. Цитрон знает, что у него немного времени, а потому не теряет его на чересчур долгие переговоры. Кто не с ним, тот против Лиги и всякое такое. Полагаю, он слишком переживает». «Правда?» «Парень». Явендар присел по ту сторону костра, вытащил из-за голенища деревянную ложку и помешал в котелке. «У Лиги Шапки бывали разные главари. Некоторые даже хуже, чем Григос, некоторые получше, чем Цитрон. И она выстояла. Терлех со своими праведными ее не уничтожит, поскольку слабоват для такого. Ему пришлось бы сравнять город с землей». «Ты уверен?» «А в чем нынче можно быть уверенным? Даже в восходе солнца не до конца». Глаза слепца на миг остановились на Альцине, а губы искривились в странной гримасе. «Но Лига Шапки, она как вода. Это скорее идея, чем истинная организация. Даже если граф схватит всех воров и убийц в городе, их место займут другие и создадут другую гильдию, которой понадобится другой Анвалар. Так уже случалось. И наверняка будет когда-то снова. Это очень природный процесс. Просто-напросто без лиги в городе кровь наполняла бы стоки днем и ночью. Все сражались бы против всех и вырезали друг друга. И так без конца. А ведь во всех районах всевечности существует тяга к сохранению равновесия. Иначе вместо всего этого...» Он повел вокруг рукою. «Царил бы огненный хаос». Альци нагляделся. Стены из остатков сундуков и растрескавшихся досок, пара жердей, поддерживающих плотяной потолок, сундук, на котором он сидел, две старые бочки, подстилка из кипы старых тюленьих шкур и глиняный пол, посредине которого была выкопана яма очага. «Да, так куда лучше». «Сарказм на меня никогда не действовал, Альцин. Ты должен бы о том помнить. Знает ли Цитрон, что ты убил одного из праведных?» Вор перестал иронично улыбаться. «Не знаю. Он не говорил со мной об этом». «Дурак! Я не говорю о толстом. Когда вас нашли на складе, тебя и Григоса, больше никого вокруг не было. Ваш бой, тебя и того молокососа, это как если бы некто поджег темной ночью алхимический склад. Всякий, хоть сколько-нибудь наделенный чувством в этом городе ощущал, что дошло до столкновения двух мощных сил. Чародеи и жрецы раздумывают, что там случилось, и ищут следы тех, кто за это ответственен». Явендер улыбнулся. «Увы, поздно. Сила исчезла, словно бы ее никогда и не было, а тело праведного испарилось, хотя, полагаю, что с этим имеют что-то общее люди графа, добравшиеся до складов сразу после вас. Но то, что Цитрон его не нашел, когда проник туда...» Было темно. «А, темно. Неважно. В любом случае, граф отвел своих людей от города, поскольку знает лишь то, что потерял в схватке с горсткой бандитов одного из своих мальчиков. А ведь раньше праведные уничтожали всякого, кто вставал у них на дороге. Головорезы прошлого Анвала рассались от самого их вида. А тут вдруг бах и труп». Ясновидец помешал в котелке, поднял ложку к губам, попробовал. «Хорошо. Получше, чем вчера. И вопрос, который нынче задает себе граф, звучит так. Прибег ли Цитрон к помощи какого-то сильного мага? Поклонился ли одному из наших многочисленных богов? И, что важнее, оказался ли он выслушан и поддержан жрецами того бога? Не всем по нраву растущая сила храма Реагвира, но никто не способен узнать, какой аспект использовали на складе, и не было ли их несколько. А значит, возможно, несколько чародеев. Если Толстый так быстро управился с одним праведным, то не осмелится ли ударить по двум или трем? Дендор от Терлых размышляет, словно генерал, ведущий кампанию. Пока не узнает истинную силу противника, до тех пор не разделит своих людей. Парни его сидят в храме Реагвира и ждут, а он готовится к битве. Я пришел к тебе не за сплетнями. Знаю, что происходит в городе. Правда? Тебе известно, что Толстый заключил союз с несколькими колдунами из Дартвены? Платит им золотом и обещанием покоя, ибо сны всякого тамошнего мага наполнены вонью их горелой плоти. Граф не скрывает, что охотно разжег бы здесь несколько костерков, пусть бы и затем, чтобы изгнать остальных нелегальных колдунов из города. Альцин пожал плечами. «Не мое дело, пусть бегут». «Не так просто сбежать из города, в котором родился ты, твои родные и близкие». «Явендар». Вор, наконец, почувствовал раздражение, поняв, что позволен, и ясновидец станет болтать до ночи. «У меня собственные проблемы». «Проблемы». Старик фыркнул и покачал головой. Аж седые волосы затанцевали у его лица. «У тебя нет проблем. Ты сам проблема. И я не знаю, что с этим делать». «Ты ничего не знаешь». Деревянная ложка снова нырнула в котелок. «Может. Может, и не знаю ничего. Ну, готово. Съешь немного? Нет? Ну, может, позже. Не двигайся». В голосе и поведении ясновидца что-то изменилось. «Кто ты такой, Альт?» — обронил он. «Сидишь здесь спокойный и как ни в чем не бывало, а я не могу тебя проницать. Ты приплыл в город месяц назад баркой, попал в самый центр бардака с Грикосом, встал против праведного и все. Нет тебя. Исчезаешь. Не оставляешь отпечатка на лице города, не мутишь источников, не влияешь на аспекты. А это делает всякий, и любой листок, падающий в океан, порождает волну, а за тобой всегда тянулся характерный след. И внезапно все закончилось. Я беседую с тобой столько времени лишь за тем, чтобы ты сидел на месте, а я мог распробовать. Но когда поворачиваюсь к тебе спиной, кажется мне, что никого здесь нет, что я один. Там, где ты сидишь, нет даже дыры в пространстве. Ничего». «Может, я сошел с ума и разговариваю? Нет. Духи тоже оставляют явственные следы. Может, я беседую с призраком собственного разума, а?» «Этот призрак разума может сейчас встать и пнуть тебя под зад, если поможет». «Не советую». Странно, но Явендар впервые выглядел смертельно серьезным. «Расскажешь мне, что происходит?» Альсин взглянул в закрытые бельмами глаза. Впервые в жизни он почувствовал себя неуютно рядом с ясновидцем. Халупа внезапно сделалась тесной, и словно вокруг нее сомкнулся кулак невидимого великана, готовясь раздавить хижину в щепки. Здравый рассудок попискивал нечто об опасности и смерти, но вор на него цыкнул. Ведь именно затем он сюда и пришел. И начал говорить о сражении в саду графа, ставшем результатом его глупости, об убийственной ярости, которая горела в его венах, когда барон должен был нанести последний удар, о кошмарах, наполненных видениями жестокости, в которых демон навязывал людям волю, толкал их в объятия беспрестанной, не заканчивающейся войны, а тех, кто сопротивлялся, сокрушал и резал, о бегстве от тех видений, о путешествии с места на место, о возвращении в город в поисках помощи как раз тогда, когда разгорелась война между Грикосом и Цитроном, и о картинах, которые появлялись средь бела дня между двумя ударами сердца. И о том, что сломанные ребра срослись у него за пару дней, и что он схватил клинок голой рукою и вырвал его у праведного, словно сражался с малым ребенком. И о чувстве, которое навестило его перед самым смертельным ударом, нанесенным праведному, о холодной, избавленной от эмоций жестокости, охватившей его на миг, словно бы он сделался кем-то иным. «Ты сопротивлялся?» При одном воспоминании Альцин почувствовал в голове грохот сталкивающихся кораблей. «Да, тот юнец... Нет, дело было не в нем, просто так нельзя поступать. Убийство — это убийство. Проклятие, я не могу объяснить яснее. Закон улицы. Если ты это заслужил, то тебя могут ободрать до живого мяса, но мучить кого-то только за тем, чтобы передать сообщение? И тебе удалось?» Я убил его ударом в сердце, Явендер. «А потом боль, словно тебя бросили в огонь». «Нет, только будто мне дали в лоб кистенем. Шла кровь из глаз, ушей, носа, я потерял сознание». «И с того времени тишина, никаких кошмаров». Вор слегка улыбнулся. «Верно, никаких. Но я не помню снов, а порой теряю сознание днем». «Все чаще». Альцин задумался, и какая-то пугливая часть его сознания заскулила. «Солги, солги, солги!» «Да, все чаще. Явендер, что со мной такое?» Старик склонил голову на бок. В лишенных радужек и зениц глазах не удалось бы ничего прочесть. «Не знаю», — ответил он. «Не знаю, парень». «И только-то? Я отсиживаю здесь задницу и рассказываю о своих кошмарах, а ты говоришь «не знаю»?» Ясновидец улыбнулся одними губами, а Альсин только теперь заметил, насколько тот напряжен. «Видишь ли, парень, этого мало. Может быть, множество причин, которые приводят к твоему состоянию. От самой простой, насчет безумия и поступков под воздействием больного разума, и до самого сумрачного, чего-то, что угнездилось у тебя внутри головы. В мире полно существ, питающихся человеческими душами, и демоны не самые страшные из них. Ответ на то, что происходит, скрывается где-то за завесой беспамятства, прячущей твои сны». «Завеса беспамятства, прячущая сны? Явендер, ты пьян? Сам послушай, ты говоришь, словно дешевый поэт. Что теперь? Эпос с двенадцатистопником? Не можешь сказать по-человечески, что понятия не имеешь, что это больше тебя? Что слава лучшего ясновидца в городе просто обман, хрень, которую ты впариваешь наивным чувакам, чтобы те платили золотом за всякую там ересь?» Старик ощерился. «Пытаешься взять меня на слабо? Уличный воришка, воображающий себя кем-то важным. Но если уж мы о снах, есть место, в котором, может, мне и удастся показать тебе то, чего ты не помнишь. Вот только хочешь ли ты это увидеть на самом деле?» «Далеко отсюда?» «Несколько миль вверх по реке. Старые руины. Придется идти на веслах». Альцин встал. «А у тебя есть лодка на двух человек?» Доплыли они в самый полдень, гребя по очереди. Явендер всю дорогу не промолвил ни слова, но и вору говорить особенно не хотелось. Эльхаран в этом месте был исключительно неспокоен, наполнен водоворотами, встречными течениями, коварными плывунами. Именно поэтому пристань для барок выстроили чуть выше устья, поскольку само устье было слишком непредсказуемым, чтобы доверить ему ценные товары. И поэтому идти на веслах вверх по течению было словно всходить обледеневшими склонами. 3 ярда вверх, 2 вниз. В конце они менялись на веслах через пару десятков гребков. Внезапно на середине течения ясновидец перестал грести, вытащил из-под сиденья якорек и бросил за борт. Река снова снесла их вниз, а потом якорь зацепился за дно, и они остановились носом к течению. «Тяжело», — просопел старик, втаскивая весла в лодку. «Тяжелее, чем в последний раз. Сам бы я не справился». Альцин переводил дыхание. Рубаха липла к телу, пот щипал глаза. Не помнил уже, когда был настолько же измучен. «И что? Где это место?» «Встань, осмотрись». Вор встал. «Ну и? Там, на берегу? Туда где-то с четверть мили?» «Именно». Удар веслом под дых был столь неожиданен, что Альцин даже не подумал прикрыться. Согнулся. Воздух вышел из легких. Боль настигла его чуть позже, уже за бортом. Река сомкнулась над его головою. Он непроизвольно пытался задержать дыхание. Вода ворвалась в нос и рот. Он вынырнул, размахивая руками, кашляя и отплевываясь. Ухватился за первую попавшуюся вещь — весло. Явендер держал его, стоя на корме лодки и пристально глядя на вора своими белыми глазами. Ясновидец уже не дышал и не фыркал. «Тут полно водоворотов и течений, которые могут бросать корабль словно скорлупку. На дне валуны, ил, затопленные деревья, мусор, принесенный с верховьев реки. В нем легко запутаться. Правы те, кто называет этот участок рекой слез. Много их пролили по глупцам, которые пытались тут плавать». Старик, увидав, как вор открывает рот, поднял руку. «А, молчи. Не теряй силы. Я сказал, что попытаюсь показать тебе, что скрывают твои сны. А, собственно, покажет тебе эта река. Она же тебя и оценит. И если окажешься ты чем-то мерзким, паршивым, недостойным существования, убьет. Поддайся ей полностью. А если выживешь, к югу отсюда соленые болота. На краю их растут деревья. Единственные в округе. Я стану ждать там». Он бросил весло, а Альцин непроизвольно уцепился в него обеими руками и почти сразу пошел на дно. Что-то ухватило его за ногу и повлекло вниз, как будто его всасывала огромная, живущая в глубинах рыба. Ударился он о дно с такой силой, что отпустил весло. Водоворот вертел его, тянул по песку и гравию. Вор зацепился за толстую ветку. Рубаха на спине треснула, и внезапно та самая рыба-великан потянула его вверх. Он вынырнул, замахал руками, вдохнул, заорал и снова пошел под воду. По сравнению с этим водоворотом, объятия предыдущего были как умелая ласка дорогой куртизанки. Теперь Альцин стукнулся о камень головою. Его вознесло вверх, выкручивая в две разные стороны одновременно, словно он был куском полотна, выжимаемого прачкой. Он ударился об очередной камень, да так, что и дух вон. Эль-Харан, казалось, только этого и ждал. Закрутил его, перевернул спиной вниз и прижал ко дну. Вору показалось, что на грудь и ноги ему присела группа специально нанятых мордоворотов. Вор уцепился пальцами в гравий, подтянул колени, оттолкнулся вверх. Река поймала его на половине дороги и потянула вниз. Он мало что видел. Вода была мутной от несомого мусора. Дно, камни, почерневшие колоды выныривали рядом, не давая ни шанса уберечь голову. Он снова ударился черепом в дно, а в следующий момент почувствовал, как вокруг него словно бы сомкнулась гигантская многосуставчатая лапа, сдавливая ребра и внутренности. Его воткнуло в камни лицом вниз. Он крикнул. Остатки воздуха понеслись вверх, а вода с горько-болотным привкусом ворвалась ему в глотку. «Это сеть», — пронеслась явственная мысль. «Я запутался в старой сети, надо ее обрезать. Нож!» Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, лишь отчаянно моргал в окружающую тьму. Все глубже, все холоднее, совсем по-другому, как бывает на дне реки. Тьма такая, что происходит из бездн, за которыми уже нет ничего. Он чувствует, как нечто, словно гигантская ладонь с многими пальцами, хватает его и дергает. Поднимает и погружает одновременно. Он умирает. Альцин внезапно понял, что умирает здесь и теперь, что не справится с этим препятствием один. Не мог и двинуться. Легкие горели, будто его заставили дышать раскаленным железом. Темнота увлекала вниз. Она легко улыбнулась и провела пальцами по его губам. Долина погружалась в тень, а они же сидели на вершине одной из окрестных гор и смотрели. В окнах, видимых издали домов, зажигались огни. «Красиво!» — мурлыкала она ему в ухо. «Красиво!» «Да, красиво! Красивее, чем он мог бы ожидать. Но он зря опасался. Пришельцы оказались странниками, проницающими бесконечность всевечности. Господин, которому поклонялся их народ, приветствовал тех, словно давно ожидаемых друзей. Обе стороны держались на стороже, но в этом не было враждебности. Чудеса, которые они здесь обнаружили, казалось, увлекали чужаков так же сильно, как увлекали здешних жителей те, что пришельцы принесли с собою. С того момента прошло 2 года, во время которых они не видели ни одного из пришельцев. Рассказы говорили о статных мужчинах и женщинах с бледной кожей и волосами черными, словно ночь. Якобы глаза их были серебряными, как ртуть. «Да, прекрасно», — ответил он. «Через 3 дня я закончу перестройку чердака». «Наконец-то! Я уж думала, что это затянется навечно». «Женщины! Он ведь и начал-то всего 2 дня назад. На юге, на склонах виднеющихся во тьме гор, зажигалось золотистое зарево. Город. В нем вроде бы 50 000 жителей, а улицы купаются в свете 1000 ламп. Когда-нибудь они туда отправятся, чтобы увидеть многоэтажные дома из камня и каменные плиты на тротуарах. 30 миль, 2 дня дороги. Сияние. Световое копье ударяет с неба, а может, стреляет туда. Нельзя понять. И внезапно весь город освещается металлическим блеском. Тихий стон. Пальцы, сжимающие его плечо так, что наверняка останется след. И тишина, словно весь мир замер, подавившись испугом. Они вскакивают и бегут к дому. Когда уже находятся на середине склона, мир дрожит от перекатывающегося по долине грома, а с неба рушится 2-я колонна сияния. На этот раз в центр их долины. Удар! И взламывающий небеса грохот. 2 силы рвутся друг к другу, а стоящие у их стоп армии трясутся, дожидаясь своей очереди. Враг, имени которого ему не произнести, гордые существа с серебряной кожей и глазами, как зеркала, призвали союзников. Это им ничего не даст. Их господин сокрушит очередных пришельцев, так же, как сокрушил и тех первых. Узел, словно продолжение тела, 2-я кожа, словно узел нервов, бегущий к центру мира. Там, в нескольких десятках шагов, его брат сидит на конской спине и смотрит на лагерь врага, дремлющая в нем сила, подобно солнцу. Ему нет нужды на него глядеть, нет нужды его слышать. Всегда и всюду, где бы он ни оказался, чем бы он ни занимался, он знает, где находится и что делает он. Потому что его брат появляется редко, а теперь все реже. Этот враг силен и сражается, используя свою странную силу, призывая демонов и эманации из самого дна хаоса. Их господин должен на пределе использовать тело смертного, чтобы противостоять подобным атакам. Отсюда черные синяки, опухшие суставы, выпадающие волосы и зубы. Цена за то, чтобы пропустить через собственное тело силу Бога, огромна. Порой даже исцеления той самой силы не хватает, особенно во время битвы, подобной этой. Удар. Он ощущает это, словно его поразила молния. Вспышка и грохот рушатся на него одновременно. Корчатся мышцы, рык рвется из глотки. Рядом с ним кричат 10 другой сосудов, и внезапно он знает, каждой костью, мышцей и нервом, что господину надо напрячь все силы, чтобы отбить атаку. Кажется, что в лагере напротив них, с завалом и чистоколом, есть что-то большее, чем просто умелые колдуны. Возможно, там притянули одну из меньших сил, которая изо всех сил сопротивляется попыткам выдавить ее из этого мира. Грохот и сотрясение земли. Их господин пробуждает свою истинную силу. «Аманрех!» — слышит он в голове и бежит к всаднику. Его брат склоняется в седле, но не потому, что нападение свалило его, а от того, что сила господина слишком мощна, и как раз в этот миг тело смертного сдается. У первородного течет кровь из ушей, глаз и носа, он кашляет и выплевывает зубы. «Теперь ты, брат», — говорит он еще с седла, — «он выбрал тебя. Мы похожи, потому ему будет легче. Быстрее тебя объять!» Поддерживая брата, он помогает ему сойти с коня. По армии пробегает дрожь, но она тотчас оказывается взятой под контроль. Все в порядке, течет между воинами знание. Господин сменяется, суд. Если бы ты немного поспешил. Кашель звучит, словно хрип умирающего зверя. Если бы ты не тянул несколько ударов сердца, то именно ты стал бы первородным, брат. Знаю. Знаешь, я завидовал тебе, ей, дети, дом в долине. Я плакал, когда она погибла. Она нашла дорогу и теперь снова с ними. Да, и теперь в стране мертвых уже нет спокойного места. Они улыбаются впервые за годы так, как улыбались друг другу в детстве. Близнецы, похожие как две капли воды, и хотя они выбрали разные дороги, в этот миг они едины. Прощай, брат, он уже идет. Окровавленная голова свешивается на бок, и внезапно он есть. Поворачивается, вспрыгивает на коня и смотрит на лагерь врага. Чужая сила исчерпала напор при последней атаке и явственно попритихла. Он машет рукою, и 30 тысяч воинов идут в атаку. Брат, присутствие слабое, почти незаметное, словно прикосновение бабьего лета к лицу. Однако обращает на себя внимание, словно удар по голой спине, вымоченным в соли бичом. Бог появляется в полудара сердца. Цвета, звуки и запахи взрываются интенсивностью. Я могу прийти? Удивление бессмертного настолько велико, что даже он его чувствует. «Приди», — слышит он наконец. Перед ним отворяется портал, освещая стенки шатра багряным отсветом. Из него выходит женщина, молодая, красивая, нагая. Он смотрит на нее глазами своими и Божьими одновременно. Видит девушку и несомое ею присутствие. И обе глядят на него, на них. «Чего ты хочешь?» Фраза высказана вслух, и на миг ему кажется, что он сделал это сам, но нет, такое ведь и невозможно. «Поговорить». Задать вопрос, найти ответ. У нее милый, низкий голос и тело воительницы, худощавое, сбитое, отмеченное шрамами. Поговорить о чем? Он знает, что подобный вопрос ни к чему. Бог прекрасно знает, о чем должен быть этот разговор, однако явно не желает его начинать. Ты почувствовал это вчера? Плач на севере, боль и страдания. Сетрен вовлек Вагерове Семх в ловушку и уничтожил их единство. Они отступают. Конечно же, он это почувствовал, как и большинство бессмертных. Ближайший его сосуд отправился в сторону земель владыки топора, чтобы передать благодарность и попросить о помощи. Пока что ответа не было. Ей не нужно о том спрашивать. Он ушел. Кто? Бык. Вернулся в свое царство. Чувство, среднее между облегчением и презрением. Сетрен сбежал. Большинство воинов дарили его уважением. Но, похоже, он был к тому равнодушен. Защитил свою землю, изгнал захватчиков и ушел, словно судьба остального мира его не касалась. Это его дело. Его царство закрыто. Я пыталась до него добраться. Нет ответа. Что с того? «Царство закрыто», — повторила она. Тишина и неподвижность. Он чувствует себя так, как если бы Бог в этот миг покинул его. Минует несколько ударов сердца, прежде чем снова проявляется присутствие. «Я проверил», — слышит он собственный голос. «Все врата в его царство исчезли. Что это значит?» «Ты подошел так близко?» «Да». Осторожный ответ, пропитанный неуверенностью. Укол страха чувствуется где-то внутри, и ему кажется, что он же ощущается и в очередной фразе. Это еще ничего не значит. Ты слышал отголосок хвалящихся дерев? Крики, рык раскалывающегося неба? Он сражается. На этот раз страх отчетлив, у него вкус железа, как тогда, когда он ребенком едва не утонул, и он задумывается... Этот страх его или Бога? С кем? Вопрос быстр и почти агрессивен. Кто мог бы ворваться в запертое царство? Никто. Женщина усмехается, и в этой улыбке они обе. Она и богиня. Мы говорили об этом, помнишь? Это невозможно. И сколько уже времени идет эта война? Когда ты в последний раз совершил единение? Когда ты покидал все сосуды и снова был собою? Когда проведывал собственное царство? Он не находит смысла в этих вопросах, но чувствует, как они возбуждают в Боге ярость. «Это ничего не значит», — цедит он. «Мы потерялись на этой войне, но вновь найдемся. Это наша жертва ради людей, и они это знают». «Правда? А ты заглядывал им в глаза в последнее время?» Чужак корчится на камне в характерной позе. Ноги под подбородком, руки сплетены под коленями. Издалека его можно принять за человека в странной броне и в маске на лице. Он медленно приближается, растянув свои сосуды в цепочку длиной в десяток миль, готовый к бегству. Узел соединяет его с несколькими ближайшими. Сила пульсирует вокруг. Чужак отбрасывает полосу тени, словно поток раскаленного воздуха, который некто закрасил несколькими каплями чернил. Кааф здесь. Он останавливается в нескольких шагах от камня. Нужно сохранять осторожность. Человек не сумеет прыгнуть из такого положения. Венлегго сможет. Скрытые под хитиновым панцирем мышцы и сухожилия действуют словно натянутая тетива арбалета и могут моментально выбросить весящие 200 фунтов тела в воздух. Единственное утешение, что даже они не способны пребывать в состоянии такой готовности слишком долго. Он чувствует нарастающий изнутри хмурый хохот. Веселость Бога, который стянул сюда всю силу, какой только он сумел овладеть. Воздух почти искрился. А линия тени, соединяющая посланца с Кааф, шириной в несколько футов. Если он хорошо понимает законы, управляющие чужим присутствием, то это огромная сила. Оба они могут за время короче удара сердца превратить 10 квадратных миль в земли в испепеленную пустыню. Потому не имеет значения, насколько быстро чужак сумеет броситься в атаку. И несмотря на это, тот принимает именно такую позу. «Так же, как и я», — думает он кисло. Он подходит к чужаку с мечом, заброшенным на плечо, и это скорее движение человека, чем бессмертного. Хотя он и не понимает до конца, кого из них больше успокаивает тяжесть стали. Посол поднимает правую руку. На ладонь его очень схожа с человеческой, 5 пальцев от стоящей большой. Только вот у пальцев как минимум на 1 сустав больше, и рука выглядит как перчатка из хитиновых панцирей больших жуков. Ладонь исполняет медленный танец. «Стой! Не подходи! Отложи оружие!» Никаких приветствий, титулов, представлений. Для Венлегго не существует этикета, по крайней мере, не в отношении кого-то, кто глух для песни Каафа. «Сойди с камня», — отвечает он. Чужак не может либо не желает говорить, хотя без сомнения понимает человеческие языки. Легенды, которые принесли с собой пришельцы, повествуют о том, что закованные в хитин воины некогда были куда более похожи на остальные расы, обладали костями, мягкими телами и лицами. Но по каким-то причинам они начали меняться, используя лишь им известное искусство, пока не обрели вид, подобный нынешнему. У них до сих пор были кости, его меч мог бы это засвидетельствовать, как и мякоть, укрытая под бронёю, которая сделалась частью их тел, но никто не видел лица живого Венлегго, и никто не слышал их языка. Кааф была для них всем. Посол отклоняется назад и медленно распрямляет одну конечность, через миг раздумий и вторую. А скорее то, что от нее осталось. У ноги нет стопы, а примитивный протез, выполненный из чего-то подобного дереву, выглядит временным. Минуту-другую он смотрит на искалеченного воина, не откладывает оружие. Это первый настолько сильный раненый Венлегго, которому клан разрешил выжить. Они всегда убивали тех, кто утратил в битве кусок тела, будь это даже кончик мизинца. Кааф ценит лишь совершенство. Что это значит? Послали его, поскольку он ничего не стоит, а потому может и погибнуть, или он сейчас бросится в атаку? «Меч», — напоминает ему чужак. Он засовывает оружие в петлю за спиною, выпрямляется, ощущает узел. Сила напирает, сосуды готовы, если Кааф жаждет битвы, он ее получит. «Говори», — роняет он коротко. Посол застывает, полоса тени, единящей его с Кааф, темнеет на миг. На мгновение кажется, что пришелец превратился в камень. На месте глаз его заслонка, выглядящая словно два куска вулканического стекла. В них не удается ничего прочесть. Вертикальная щель бронированного щитка на лице растянута от глаз до подбородка. Под хитином даже не понять, дышит ли чужак или нет. Как говорить с кем-то подобным? Туманные нас обманули. Это не вы убили Аву Клях. Мы хотим их уничтожить. Ладонь движется медленно, и теперь понятно, отчего они выслали искалеченного воина. Это слова предательства. Через 10 лет войны Венлегги готовы предать союзников, владык тумана. И неважно, правдива ли информация об обмане или нет, этот воин не вернется в клан. Он запятнал себя произнесенными словами. Каф отяготит его виною и отбросит, чтобы остальные сумели сохранить лицо. «Значит, у нас есть общая цель», — говорит он и улыбается, помечая себе на будущее, внимательно следить за новыми союзниками. Если хоть когда-нибудь он заметит, что они подарили жизнь искалеченному воину, стоит ожидать удара в спину. Начинаются переговоры. Он ударился обо что-то на дне. Течение подхватило его и вынесло к поверхности. Рядом он ощутил движение, протянул руку, вцепился в проплывающие формы, удержался на воде. Полусгнивший сундук, несомый вниз по течению. Река перед ним танцевала в широком, воистину адском потоке. «Проклятие!» — успел он подумать прежде, чем волна закрутила его и всосала под поверхность. «Дитя!» Посреди его шатра. Ребенку 2 года, 8 месяцев и 6 дней. Он ловит себя на том, что с некоторого времени отсчитывает каждый день, словно тот величайшее сокровище. Нынче, завтра, послезавтра. Каждый миг важен. Девочка смотрит на него и морщит носик. Потом улыбается и хлопает в ладоши, а маленькие солнца загораются и гаснут вокруг ее пальчиков. Сила. Никогда еще не случалось чего-то подобного. Тело, наполненное на миг духом 2 божеств и 2 смертных. Она не богиня и не обычный сосуд. Когда она вырастет, она может потрясти мир. Битва. Впервые брат встает против брата. Это нападение, внезапное и подлое. Галлег первым бросает своих прекрасных воинов в битву, а его собственное присутствие орет от ярости, воет о предательстве и подлости. Он всегда мало понимал и никогда не мог взглянуть дальше, чем на несколько дней вперед, и все же ярость владыки бурь разрывает небо. Но он не сломается. Не сегодня. Линии его тяжелой пехоты поддержаны полками венлегов. Закованные в хитин воины стоят твердо, будто вросшие в землю, а атака за атакой разбивается о стену их щитов. Если они выстоят, Каав даст то, что они просят. Землю, на которой они сумеют воспитать следующее поколение, и мир. Город кажется покинутым. Он въезжает на улицы и невольно призывает щит, хотя мысль, что кто-то осмелился бы в него стрелять или метнуть копье, настолько абсурдна, что он почти улыбается. Однако пустые улицы и затворенные двери домов сдерживают его гримасу. Посредине города рынок. Там стоит одинокий старик. Старик низко кланяется и говорит. «Приветствую тебя, господин». «Где все?» — спрашивает он, хотя и знает, что те скрываются в домах. «Ищут мира, господин». «Мира?» Это слово звучит почти чуждо. «Мира?» «Нынче, когда все земли прогибаются под поступью врагов? Когда сотни тысяч ваших братьев отдали жизнь ради их защиты?» Он качает головой и только теперь улыбается, и под тяжестью той улыбки старик бледнеет и начинает трястись. И лишь через миг-другой он отвечает собственной улыбкой, настолько печальной, что, кажется, само небо сейчас заплачет. «Здесь, в нашей долине, было 5 городов, господин. Лоу, Нерт, Новый Повод, Миферт и наш. 20 лет назад ты явился в Лоу, и все мужчины ушли на войну. 15 лет назад ты забрал из Нерта всех, кто мог бы поднять оружие. 8 лет назад Новый Повод опустел, поскольку тебе понадобились люди для битвы. 3 года назад все в Миферте между 15 и 60 годами надели доспехи и пошли на войну. Не вернулся никто». Старик говорил тихо, не глядя ему в глаза. Те города умерли. Женщины и старики забирали детей и приходили к нам, чтобы... «Знаю», — оборвал он старика, поскольку именно затем он и прибыл, за поколением, которое за это время выросло. Но старик, казалось, не замечал угрозу в его голосе. «Я был ребенком, когда началась война, господин. Мне было 5 лет. С того времени пришельцы приходят и уходят, а мы постоянно сражаемся и сражаемся с ними. Порой они союзники, порой враги, порой всадники Лали или воины Канны заслоняют нас щитами, а порой макают мечи в нашу кровь. Мы заключаем союзы и разрываем их, нападаем и обороняемся. И в этом городе нет никого, кроме меня, кто бы помнил, каково это просыпаться и не бояться войны». Старик замолкает, вытирает трясущимися руками пот со лба. «А из 5 городов остался один». Он прерывает его, подняв руку, и тогда голос человека превращается в шепот и смолкает. «Завтра», — оглашает он приговор, — «завтра вы покинете город, потом его сожжете. Я поставил лагеря, где женщины смогут рожать спокойно, год за годом. Нам нужны воины», — колеблется. «Ты нет», — говорит наконец он. «Ты последний из поколения детей мира останешься здесь». Лицо старика странно корчится, а потом кривится в улыбке. «Последний? Нет, господин. Лишь когда ты оставишь сей сосуд, только в тот миг умрет последний из детей времен мира. И пусть тогда хаос смилуется над этим миром, если уж наши боги не желают этого сделать». Он смотрит на своих людей, на то, что осталось от 6000, с которыми он вошел в горы. 800 воинов, покрытых пылью, в рваных кольчугах и битых шлемах. Почти у каждого коллекция шрамов, которая устыдила бы и столетнего ветерана, а ведь на пальцах одной руки можно перечислить тех, кто здесь перерос свое 30-летие. Целители черпают от его силы, а потому после битвы им удается поставить на ноги почти всех, кто выжил, но и этого слишком мало. Потери чересчур велики, а женщины не успевают рожать, даже те в лагерях. Он измучен. Он уже забыл, каково это навязывать волю более чем 10 000 воинов. А ведь еще 20 лет назад 30 000 человек дышали, сражались и гибли за него, не моргнув глазом. Вместе с братьями и сестрами он водил в битвы до 250 000 мечей. Нынче у них не более половины того. Нужна, по крайней мере, пара десятков лет, чтобы из новорожденного вырос полноправный воин. В очередной раз он ловит себя на том, что думает об остальных своих братьях по разделению. Они. Не помнит уже, когда думал «я». «Я». Одна личность, которая разделила свои умения так, чтобы наилучшим образом использовать их в битве. Своим сосудом он давал именно так, чтобы как можно совершеннее описывать их умения. Длань утешения, приносящая понимание для казни и гибели, копье гнева, смертельно опасное в гневе сражений, поцелуй покоя, ледяной и в битве, и в смерти, каменное око, обладающее жестоким прагматизмом, который пугал даже владык страны туманов, кулак битвы. Он даже не заметил, когда эти прозвища сделались именами, а имя — это нечто слишком особенное, чтобы так попросту с ним расстаться. Врата царства Сатрана все еще оставались заперты. Однако есть нечто, что их соединяет, украшает лица улыбками и утихомиривает. Дитя. Кайл, возможно, сделается ключом, который остановит сражение за первенство. «Пленники ждут, господин». Он поворачивается. Сосуд стоит перед ним в позе почтения. Накровавленный топор в одной руке, щит в другой — и выглядит он так, словно по нему проскакал отряд тяжелой кавалерии. Ян Серин, третий из его сосудов, лучший боец на топорах, какого ему доводилось видеть. Даже не пришлось особо помогать его таланту. Парень сражается, будто родившись с оружием в руках. Сражается. Он улыбается самому себе. Впервые за долгие годы его сосудам пришлось встать в бой. У него их всегда рядом десяток другой, хотя и неправда, что богу они необходимы на случай смертельного ранения того тела, которое он нынче носит. Такая вероятность существует, но она исключительно мала. Конечно, умение сражаться куда важнее, Все его сосуды — мастера во владении оружием, а он лишь усилил их врожденные таланты всем, что Бог может пожертвовать смертному, не обнимая его полностью. Но главная их роль несколько иная. Когда Бог приходит раздуть ураган своего гнева и обнимает сосуды полной силою, человеческое тело уступает, распадается, не в силах выдержать прилива такой мощи. После целого дня, а однажды ему пришлось сражаться и так, тело его было покрыто черными синяками, суставы его опухли, зубы зашатались в деснах, он плевал и мочился кровью. Был он вылечен, жестко и без церемоний, но правда такова, что продлись тогда битва еще половину дня, Бог молча оставил бы его и перенесся бы в иной сосуд, а сам сосуд помер бы через несколько мгновений, истекая кровью и вонючими выделениями изо всех отверстий тела. Однажды он уже видел такое, когда умирал его старший брат. Сосуды для того, чтобы использовать их в битве. Он смотрит на молодого топорщика и снова улыбается. Нынче, когда всадники Лааль и их новые союзники почти разорвали его армию напополам, тот умело сражался. Ему пришлось использовать сосуды, чтобы заткнуть разрыв в линии пехоты, и хотя ни один из них не погиб, несколько были ранены. Тяжелая битва. «Сколько?» — спрашивает он наконец. «Около 500». Он поворачивает голову. «Стоят там, среди поля битвы, люди и суи. Якобы те пришельцы ненавидят венлягов, словно заразу, за какое-то преступление, совершенное века назад, потому и встали в битве на сторону Лааль. Они чуть выше людей, худые и жилистые, с кожей цвета пепла, покрытые косыми пятнами, даже лица их украшены таким же образом. До ныне никто не знает, естественное ли это украшение или разновидность татуажа. Неважно, чужаки не отсюда и должны умереть». «Они умело сражались», — слышит он внезапно. «Остались, чтобы прикрыть отступление прочих». «Это правда. Сражались они умело, почти заслужили его уважение». «Те, кто встают против братьев рядом с чужими демонами, должны умереть», — говорит он и не знает уже, сам ли или же это Бог. «Да и какое это имеет значение? Убейте их. Всех. И впервые видят это. Колебания, дрожание ладони, блеск сопротивления в глазах, почти нахмурившиеся брови. «Господин!» Сосуд прекрасно владеет голосом. «В прошлом месяце владычица коней освободила 300 наших, выпустила даже 100 венлягов. Мы тоже...» «Не заканчивает, но и не должен. Мы тоже сражаемся с чужаками бок о бок». Он разворачивает Ангхогера и направляется в сторону лагеря. И в полуобороте делает то, чего ему не приходилось еще никогда делать ни с одним из своих сосудов. Он тянется через узел и ломает его волю. Молодой топорщик дрожит и прикрывает на миг глаза, а когда раскрывает их, там нет ничего, кроме абсолютной преданности. «Как прикажете, господин». Кланяется он низко и идет исполнять приказание. Но он будет помнить... Даже если сердце его переполняют теперь любовь и послушание, он будет помнить. Измена. Венлеги напали на лагерь, который он поставил для своих людей. Там вообще не было охраны, потому что большинство держали фронт восточных гор. Прежде чем он успел вернуться, 8 лагерей оказалось вырезано. Старики, женщины, дети, немногочисленные мужчины. Завтра. Завтра он ударит по всем им на равнине. Он приказал убить всех тех, кто исполнял функцию посланцев в его войска. Нужно отослать гонцов к Лааль. Что-то потянуло его по дну и вытолкнуло наверх. Альцин закашлялся, начал выплевывать воду, а потом вдруг заметил, что у него появился шанс. Четверть мили спокойного течения с водой, ровной, будто стеклянная гладь, с берегом, до которого не более 200 шагов. Он мог вырваться из объятий Эльхарана прежде, чем сука его убьет. Но тогда никогда не узнает. Он прикрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул, а потом нырнул поглубже, выдохнул и позволил себя нести под водному течению. Здесь в реке было более 50 футов глубины, а вода у дна оказалась ледяной. Когда его сжала первая судорога, а тело начало сражаться за жизнь, Он направился к поверхности, хотя знал, что это ему, похоже, не удастся. У земли цвет древесного угля, смешанного с частичками пепла. Когда он набирает ее в ладони, та липнет к рукам и, кажется, почти дрожит от нетерпения. Она плодородна, как никакая иная в окрестностях. Благословенна тропа, которая их сюда привела. За ним поднимается дом, настоящий дом с глубоким фундаментом, с подвалом, все еще белеющий свежими балками. За несколько дней они закончат крышу. Это будет хороший дом. Тихие шаги за спиной вырывают его из задумчивости. Я видела дикий виноград на южных склонах, и ежевику размером со сливу, и грибы, много грибов. Ему нет нужды поворачиваться, чтобы видеть, как светится ее лицо, но он поворачивается, любит на нее смотреть. У нее темные волосы, заплетенные в две косички, карие глаза и веснушки, которые она перестала скрывать с той поры, как он сказал, что они ему нравятся. «Эта долина — чудесное место», — говорит она. «Знаю». Они улыбаются друг другу. «Брат!» — голос раздается со стороны. Он тихий, едва слышный. Он поворачивается. «Эндурех, первородный!» «Приветствую!» У Эндуреха припухшие плечи и набрякшее лицо с губами, словно пара синих полусваренных улиток. Ничего странного, что он говорит шепотом. «Еще 4 дня и конец». Брат пытается улыбаться, но выглядит это так, словно он изо всех сил старается не закричать. «Выдержишь?» Старший говорит, что никто другой, кроме меня, не выдержит. «Те, кто переносил их хуже, уже мертвы». Лицо и плечи первородного покрывают свежие татуировки. Сложные узоры заплетаются вокруг глаз, идут по щекам к губам, стекают вниз по плечам. Кожа вокруг рисунков выглядит обожженной. Не все красители впитываются одинаково хорошо. Те, которым нужно быть голубыми, обрели оттенок гнилого мяса. Следует надеяться, что когда опухоль сойдет, цвета будут такими, как должно. Он знает, что брат подвергается этим пыткам уже месяц. Старший уже изукрасил ему спину, грудь, живот и ноги. Лицо всегда оставляют напоследок. «Когда ты уходишь?» «Через 10 дней. Наш господин ждет». «Наш господин». Он склоняет голову. Хотя он носит в себе Бога, он редко ощущает его полное присутствие. О, он с ним днем и ночью смотрит, слушает, наблюдает, отдает приказы, принимает решения о жизни и смерти, но такое присутствие скорее схоже с чудовищем, притаившимся на дне темного озера, почти невидимым. Но когда Бог приходит в полной мере, это словно безрукий, безногий калека внезапно снова получает возможность бегать, или глухой, слепой и лишенный обоняния волшебно исцеляется, будучи на лугу, поросшим дивными цветами. В первый миг человек оказывается ошеломлен, не в силах воспринять все чудеса. И так оно всякий раз, когда Бог, выбравший его своим сосудом, выныривает наружу. Без предупреждения, он просто вдруг в мгновение ока есть. И тогда он внезапно видит силу, но не так, как ранее. Ощущает ее, как рыба ощущает воду, всем телом и одновременно. Он же и является силой. Рыба и море в одном. Чувствует зарождающуюся в глубинах земли дрожь, которая миллионы лет спустя вознесет новые горные цепи и затопит древние равнины на дне океанов. Видит безумствующие высоко над высочайшими тучами вихри, что сильнее и холоднее, чем все ветры, облизывающие поверхность мира. Слышит океан, лежащий в 1000 миль, ленивый и неукротимый, но все равно уступающий силам, что мощнее, чем он. И ощущает остального себя, разбросанного по половине континента, в десятке другом сосудов, и знает, что истинная сила придет, когда те части соберутся вместе. Тогда бы он мог заставить горы, чтобы те не ждали миллионы лет, но восстали за несколько дней. И что с того, что потоки лавы и сотрясения земли изменят тогда лицо мира? Мог бы совлечь ледяные ветра с небосклона и приказать им заморозить целые страны, мог бы поднять воды морей на десятки миль внутри суши, затопляя леса и долины. Мог бы разорвать не только этот континент, но и все прочие, вырезая на них свое имя для еще большей славы. Но чувствует он и других. Серые, синие, багряные и пурпурные присутствия братьев и сестер по клятве. Они встали бы у него на пути, подобно тому, как и он встал бы на их пути, когда бы кто-то в своем безумии пожелал бы совершить подобную резню среди смертных, кем бы он был без них. Но нынче это в расчет не принимается. В расчет принимается лишь это чуждое присутствие. О, когда Бог идет, он помнит, сколь чудесную радость приносит его приближение. Были и другие. Они использовали силу, раздражающую иным способом. Копили силу собственную, отличающуюся. Рассказывали прекрасные истории, соблазняли обещанием приключений и тайн. А потом один из них убил Налею. Без причины, без объяснения и без шанса на защиту. И появились иные народы, дикие, яростные и чужие. Некоторые столь глубоко отмеченные хаосом, что не просто было бы отличить их от чудовищ и демонов. Не отличались они лишь в одном, да будут они прокляты. Могли дышать здешним воздухом, пить воду и есть то, что порождает здешняя земля. Они убедились, что не все пришельцы, странники, преодолевающие пространство всевечности в поисках приключений. Некоторые были завоевателями и колонизаторами, способными изменить мир по своему подобию. Эмоции, которые тогда ими двигали, не слишком-то удавалось перевести на язык смертного. Бог не умеет прощать и не знает, что такое милосердие или сочувствие. Когда присутствие исчезает, он чувствует на миг головокружение. Порой из носа и ушей идет кровь. Это одна из причин, по которой господин не обнимает его полностью и все время. Его тело и так едва справляется с малым фрагментом души Бога, что пребывает в нем непрестанно. Когда же та проявляет свою силу всецело, он чувствует себя детской рукавицей, в которую лезет своей лапищей огромный лесоруб. «Раньше или позже швы поддадутся», — так всегда говорит его брат. «Тело уступит, даже если объятие добровольно». Когда бы он сопротивлялся и нашел в себе достаточный сил, чтобы делать это результативно, он распался бы, сгорел, а освобожденному сильному духу пришлось бы искать себе иное вместилище или погибнуть. Однако пока вокруг полно пустых сосудов. Он устал. Очень устал. Уже много лет небо закрывают тучи. Он не помнит, как выглядит солнце. Данверс — суть опустошения, как и Могрель-Ла, насчитывающий по 50 тысяч человек города, где он надеялся отыскать новых воинов, оказались захвачены и разрушены меньше, чем за полдня. 100 тысяч людей пошли в неволю. Он стискивает кулаки, а окружающие его сосуды невольно делают то же самое. Генерульди подвел. Согласно клятве, он должен был защитить землю его народа. Тем временем они вот уже несколько дней идут по выжженной земле. Странники, которые появились на длинных, в половину мили кораблях, чтобы помириться силами с владыкой океана, не должны бы столь быстро идти по суше. Он ему верил. Он чувствует гнев своего господина. Бог не обнимал его вот уже долгое время, но нынче он расстроен и ощущает себя обманутым. Ему придется сменить тактику. Ночные ласки, прикосновение жара к коже, поцелуй сухих, раскаленных страхом губ. «Это ты?» — шепот. «Ты или он? Это я или она? Знаешь?» Он молчит. Мысли несутся вскачь. «Я — это я или он? Сумею ли еще различить, спрашивает ли это она или уже она? И знает ли он?» Ругались бог и богиня, а потом он исчез, скрылся так глубоко, что он почти его не чувствовал. А она осталась нагая, одинокая, прекрасная, и пришла искать к нему забытия. «Какое, собственно, это имеет значение?» — думает он, отвечая на ласки. «Никакого. Он был сосудом 20 лет, целое поколение». Не помнил уже, каково это — не иметь в себе присутствия, притаившегося, но вечного. словно в живот его воткнули нож, который порой ранит сильнее, а порой о нем почти можно позабыть. Он вспоминает, как смотрел в глаза своим людям и видел, как умирают в них радость и надежда. Он целует ее, глаза, губы, шею, осторожно покусывает за ухо. «Так давно у меня не было женщины», — думает он, но тело его находит ритм, отвечает. «Так давно». Слышит он не шепот, а перекатывающиеся в нем низкие звуки. Сдерживаемая жажда отзывается дрожью в хребте. «Так давно у меня не было мужчины». Он закрывает ее уста поцелуем. Слова не нужны. Война, кровь, битвы. Все исчезает, расплывается в прикосновении и ласке. Жар наполняет его, растет. Нетерпение, с каким он ищет ее тело, имеет привкус безумия. Они соединяются в миг, когда ему кажется, что сейчас он взорвется, и именно в этот момент появляется присутствие. Нет, нет, не сейчас. Он не станет игрушкой своего врага. Он сопротивляется, сосредотачиваясь на собственных чувствах, уклоняясь от объятия, бросая вызов Богу. Похоже на то, как ребенок бросает вызов океану, сикая волны. И все же присутствие несколько отодвигается, и он чувствует божественную растерянность и неуверенность. «Позволь, прошу», — слышит он во второй раз в жизни. И впервые это искренняя просьба. Он смотрит в глаза девушки и видит, что ее богиня тоже уже с ними, а она это замечает, кивает и улыбается слегка, с вызовом. «Позволь ему», — шепчет она. «Прошу». Он позволяет, и, целуя ее, ее, их, забывает о присутствии. Ну что ж, пусть так и будет. Если он настолько растерян и испуган, как и я, пусть почувствует, что значит быть человеком. Приветствия меняются. Порой это лишь пожатие, иной раз поцелуй или бросок на шею. Никогда ни слова. Девочка не говорит, никогда не издает никаких звуков, никогда не плачет и не улыбается. Ему это не мешает. По сравнению с тем, что его обычно окружает, со звоном оружия, звуками битвы, стонами и плачем умирающих, эта тишина просто благословение. Порой он смотрит на ее душу и видит, как та разгорается все более сильным светом. Быть может, думается ему тогда, быть может, нужно скорее доставить ее к вратам. Быть может, нужно отворить перед ней ворота собственного царства, чтобы могла она вместить там такую силу. Если нет... Если нет, он не хочет об этом думать. «Господин!» — разведчик склоняется у входа в шатер. «Мы их нашли». «Сколько?» «Около 800. Прячутся в пещерах к востоку отсюда». «Пути бегства?» Разведчик качает головой. «Нету, господин». 800. Из них наверняка половина мужчины, из которых меньше 200 смогут сражаться. 10 дней поисков и лишь какая-то горстка. Но это лучше, чем ничего. Женщины и дети попадут в лагеря, старики останутся. Ему нужны люди для компании на Западе, а его собственный народ слишком обескровлен. После смерти Аэшен ее племена рассеялись и не желают кланяться никому из тех, кто остался. Приходится на них охотиться, словно на диких зверей. Тяжело. Никто не может делать вид, что эта война его не касается. Он просыпается и уже знает. Случилось нечто страшное. Свет на севере угас. Он отправляется туда как можно быстрее, натворяя портал прямо на поле битвы. Ее нет, нет. Везде вокруг лишь трупы. Сотни, тысячи трупов, но нигде нет и следа его дочки. И эти чужаки, среднего роста, вооруженные мечами, топорами и копьями, заслоняющие лица тяжелыми шлемами. Он подбегает к первому из мертвых врагов и срывает шлем. Человек, просто человек. Рядом лежит Суи, в нескольких шагах поотдаль Венлег, но без клановых цветов на панцире. Потом снова человек и еще один. Низкий, кряжистый воитель народа гор и женщина в одеждах всадников Лааль. Она внезапно шевелится, кашляет и открывает глаза. «Прислали тебя, верно?» — улыбается кроваво она. «Скажи там, на юге, что свободные люди не станут гибнуть за безумцев. Умирает. Он жив. Отерся о доски борта, а потом чьи-то руки схватили его за одежду и вытащили из воды. Он слышал беспокойный голос. Кто-то ударил его по лицу, раз и другой, насильно раскрыл ему глаза. Альцин перегнулся пополам и принялся блевать. Он выжил, переплыл реку слез, оказался спасен, и Эль-Харан даровал ему жизнь. Он встретил Явендера там, где тот и обещал, за городом, на границе соленых болот. Ясновидец сидел на трухлявом стволе под купой рахитичных деревьев и, похоже, ждал его, всматриваясь в гладь крохотной запруды. Альцин успел переодеться, забрать из нанятой комнаты оружие и инструмент. «Ты выжил?» — хмыканье старика было едва слышным. «Выжил. Река...» — вор заколебался. «У нее ведь есть душа, верно?» «У каждой вещи в этом мире есть дух. У ствола, на котором я сижу, тоже. А когда он сгниет окончательно...» «Дух его станет частью духов насекомых, растений и грибов. Это истина, известная ведьмам, диким колдунам и шаманам. Истина, которую микханские маги, что стоят во главе школы аспектированной магии, и великие жрецы, правящие душами с золоченых тронов, хотели бы стереть с лица мира. Выводы, которые можно сделать из этого знания, пугают их до мозга костей. Не дух, душа». «Да, у нее есть душа». Ясновидец не отводил взгляд от запруды, но его морщинистое лицо изломалось в короткой усмешке. «Видишь, снова дрогнуло». По поверхности запруды ямы в земле шириной едва в несколько ярдов разошлись ленивые круги. Явендар наконец-то взглянул на него. Белые глаза смерили вора с ног до головы. «Ты идешь на войну?» «Это так заметно?» «Если знаешь, как смотреть». Пожатие плечами было предельно красноречивым. Альцин всмотрелся в воду. «Снова двинулось», — отозвался он наконец, чтобы прервать установившуюся тишину. «Что там, рыба?» «Жаба, последняя в этом месте. Умирает, не хочет погибать, но здесь уже нечего есть. А потому уже много дней она подыхает с голоду». «Захватывающе». «Нет, пугающе. Там, подле берега, это икра. К счастью, для следующего поколения, покрытая ядовитой слизью. Тысячи крохотных головастиков. Ждут, пока старая жаба умрет, иначе она бы их сожрала. Едва только помрет, начнется. Они вылупятся. Головастики наполнят запруду, станут питаться старыми водорослями с ее дна и расти. Однажды станут преображаться в жаб и откроют, что водорослей им уже недостаточно. Будут голодать, а потом начнут пожирать друг друга, охотиться за подобными себе меж камнями и расти дальше. А когда наедятся, примутся совокупляться и откладывать икру, и продолжат охотиться друг на друга. И будет их все меньше, пока в конце не останется одна, которая, наконец, изможденная, не помрет от голода, а потом снова вылупятся головастики. «Захватывающе, повторюсь. А теперь расскажи мне об этой чудесной дикой траве, что растет вокруг». Выражение лица ясновидца не изменилось. «Зачем ты, собственно, пришел?» «Когда я был в воде, вцепившись в твое весло, обещал тебе, что если выживу, то найду тебя и выпущу кишки. Но потом я увидал свои сны и видения. Он, Эль-Харан, вытащил их из моей головы, вот только в этом нет смысла». «Во всем есть смысл, Альцин. Только порой смысл этот может нам не нравиться». «А иной раз может нас и убить, да? Превратить в чудовищную тварь, жаждущую смерти всего, что живет». «Случается и так». Альцин поколебался, потом все же присел на ствол рядом с ясновидцем. «Река, воспоминания, которые она открыла, я не знаю, что они значат. А Вендери — это воспоминания кого-то из божьих сосудов и самого Бога?» «Возможно, Альцин, возможно». «Что со мной происходит? Что это такое, сидящее в моей голове?» Ясновидец странно улыбнулся. «Я бы тоже хотел знать». Он поднял горсть камешков, взвесил их в ладони, а потом подбросил вверх над гладью запруды и прыгнул, словно выброшенный пружиной. Внезапно в руке старика появился топор, странное оружие с блестящим золотым полукругом острия и четырехфутовым древком. Альцин не успел удивиться, а Явиндер уже зависал над ним, вытянувшись в воздухе, а топор завершал удар. Уклониться! Он ушел влево, легко балансируя на полусогнутых ногах. Оба кинжала были уже у него в руках, с чувством, что этого мало, что в ладонях должно оказаться более крупное и тяжелое оружие. Альцин принял острие топора на гарду кинжала, изменил направление удара. Второй рукой двинул вперед, но ясновидец был слишком далеко. Оружие давало ему немалое превосходство. Они отскочили друг от друга и снова сшиблись. Топор Явиндера рубил воздух, превратившись в золотую полосу. «Сойтись! Вперед, ближе!» Альцин ударил локтем в лицо ясновидца с такой силой, что боль взорвалась у него в плече. Уронил кинжал, ухватил старика за руки и притянул к себе. Ударил коленом в живот, добавил лбом. Они покатились по камням. Внезапно он оказался сверху, прижимая шею Явиндера, рукояткой его топора. Сжал руки сильнее, надавил всем телом. «Давай, сдохни!» Он дернулся и вскочил с земли с руками, все еще сжатыми на вырванном у ясновидца оружии. На долю мгновения видение топора, что разрубает на куски безоружного Явиндера, завладело им полностью. Боевая ярость обладала привкусом холодной, хрустально-чистой воды на губах, затерявшегося среди песков странника, свежего куска мяса во рту голодающего несколько дней человека. Она искушала. «Наполнись мною и спей, давай же!» «Нет!» С диким криком он отбросил оружие от себя подальше, склонился и ухватил лежащего за одежду. «Зачем?» — выдохнул Альцин ему в лицо. Улыбка на окровавленных губах выглядела почти ласково. «Слушай!» «Ш-ш-ш!» «Плюх!» Камешки, падающие на берег и на гладь вод. Альцин замер. Сколько времени прошло с того мига, как Явиндер подбросил их в воздух? «Мне нужно было увериться». Старик говорил невнятно. Губы его начали опухать. «О, владычица, кровь моя собственная. Знаешь, сколько времени я не чувствовал привкуса собственной крови? И зуб. Проклятие, да у меня зуб шатается». Он выглядел восторженным и испуганным одновременно. «Кто бы подумал, что это ему удастся? Говорили, что это невозможно. Один шанс на миллион, на 100 миллионов. Не возвращайся в город, парень, убегай. Как можно дальше от храма Регвира и от меча, сейчас же. Поверни вправо, ступай на юг. В 5 милях отсюда есть рыбачий хутор. Найми лодку или укради ее и уплывай. К Несборцам или вверх по реке в Мейкан. Смени внешний вид, акцент, одежду. Скройся в спокойном месте, где не будет возможности подраться. Может, тогда проживешь еще какое-то время». «Что происходит?» «Неважно. Ты не можешь ничего поделать. Не возвращайся в город, и ты им не поможешь». «Кому?» «Цитрону и другим. Граф знает, что никогда не получит власть в прибрежных кварталах, если не уничтожит Лигу Шапки. Он хотел бы собрать побольше информации, получше приготовиться, но эти твои воспоминания наделали шуму. Терлах почуял, что появился кто-то еще, потому решил ударить. Вечером он пошлет в порт всех, кого имеет. Всех праведных, большинство стражников, наемных чародеев. Хотя на самом деле нужен ему не толстый, а ты. Терлах приказал найти того, кто убил его праведного, и в чьей голове горят подобные воспоминания. Беги!» Альцин отпустил старика, встал и отыскал свои кинжалы. Ясновидец внимательно следил за ним. «Если ты вернешься, я тебе не помогу», — произнес он медленно. «Ты наверняка погибнешь». Вор проигнорировал его, сунул оружие в ножны, поправил одежду и быстрым шагом отправился в сторону города. До Понкила он добрался уже в сумерках. Солнце спряталось за горизонт, ворота вдоль линии стен закрывали засовы. В эту пору года быстро темнело. Когда он вошел в прибрежные районы, то понял, что уже поздно кого-то предупреждать. Фонарщики нынче не вышли на работу. Масляные лампы, наполненные чистейшим тюленьем или китовым жиром, стояли на расстоянии в десяток-полтора ярдов. Давали они аккурат столько света, чтобы в сумерках не наталкиваться на стены, но многие годы оставались гордостью города, а цех фонарщиков исполнял свои обязанности с почти религиозной истовостью. Его члены, одетые в тяжелые кожаные накидки, ночами напролет кружили по улицам, проверяя уровень масла, обрезая фитили и очищая стекла в фонарях. Для большинства обитателей они оставались настолько же невидимыми и настолько же неразрывно связанными с городом, как и морской ветер. Но не сегодня и не в этих кварталах. В Понкила было немного сил, способных сделать так, чтобы фонарщики оставили в темноте какие-то из улиц. Альцин чувствовал под кожей без малого дрожь наслаждения. Битва, схватка во мраке, планы и тактики, засады и хитрости, кровь на мостовой и чувство триумфа. Невольно он оскалил зубы, прикрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул, вырываясь из круга безумных мыслей и эмоций. Если ясновидец прав, если здесь были праведные эти безумные сукины дети, то любая лобовая атака стала бы самоубийством. Проклятие, уже войти в эти районы было самоубийством. С тем же успехом можно сесть на горячих углях и ждать, что это излечит от головной боли. Альцин осмотрел улицу. Последняя зажженная лампа горела в каких-то 30 футах за его спиною. Впереди же, перед ним, был вход в Мухрей. Портовый квартал тонул во тьме, как будто там сидело нечто, пожирающее свет. Альцин не видел дальше нескольких шагов. Даже белые стены ближайших домов, казалось, излучали тьму. У него засвербело между лопатками. Кто-то бросил заклинание, погружающее район во тьму. Целый район! Он ощерился шире. Все даже интереснее, чем он надеялся. «Зачем ты это делаешь?» Это была одна из тех мыслей, которые он сдерживал с того момента, как Явендер сказал ему, что вечером произойдет в городе. Отчего не сбежать и не скрыться в провинции? Денег, размещенных им в банках, наверняка хватит до конца жизни. До конца жизни. Гонимый, забитый, выслеживаемый, будто животное. Порой отступить от волны означает только пасть еще быстрее. За спиной в глубине улочки он услыхал медленные шаги и стук о мостовую окованной палицы. Эти окрестности фонарщики все же пока посещали регулярно. Он улыбнулся еще шире. Четвертью часа позже он стоял на том же самом месте, одетый в кожаный плащ с капюшоном, кожаные штаны и с кожаной маской на лице. Порой случалось, что перегретая лампа взрывалась в тот миг, когда в нее доливали топливо и разбрызгивала вокруг горящую жидкость, потому подобная одежда являлась весьма разумным решением. Банка с маслом, которую он прихватил с собой, была уже почти пуста, но это оставалось наименьшей из проблем. Он еще поднял с земли фонарь длинный на 10 футов шест, заканчивающийся фитилем и маленьким крюком. Шагнул во тьму. Все пошло иначе, чем он надеялся. Никаких зловещих теней и мрачных фигур, скользящих мимо, словно духи. Круг света, отбрасываемый лампадкой, отчетливо сжался, однако не настолько, чтобы освещать ему дорогу, а свербеж между лопатками чуть-чуть усилился. И только-то. Чары, похоже, не должны были укрыть все непроницаемым мраком, но просто привести к тому, что любопытные глаза не замечали того, что должно оставаться скрытым. И, естественно, чтобы предупредить владельца тех глаз, что лучше залечь в постель, напиться или покувыркаться с женой, не обязательно даже с собственной, а не торчать у окна и не таращиться в ночь. Первый фонарь вынырнул из тьмы всего в нескольких шагах от него. Железный столб с застекленной клеткой наверху. Альцин остановился, медленно поставил на мостовую банку с маслом, потом фонарь потянулся. «Ну, давайте, ублюдки», — подогнал он их мысленно. «А не то еще миг-другой поймете, что я понятия не имею, как это делать». Он зажег фитиль на торце шеста. Посыпались искры, пламя оказалось удивительно ясным и живым. Потянулся за емкостью с маслом. Шаги. «Мастер цеха не сообщил тебе, что нынче вам не должно входить в квартал?» Он резко, словно его поймали врасплох, повернулся. Их было двое. Низкий худыш и высокий, мощный, будто 100-галлоновая бочка дуболом. Худыш терял тень, а ленты тьмы стекали с него на мостовую, велись во все стороны. Чародей и его охранник. Дуболома вор пока мог проигнорировать. Великан стоял, слегка склонившись вперед, со свободно опущенными ладонями и широко расставленными ногами. Эта поза могла устрашить, но она оставалась неудобной и для атаки, и для защиты. А чародей... «Я спросил!» — хрипло зашипел маг сквозь стиснутые зубы. Чародей был уставшим. Удерживать столь сильные чары — занятие мучительное. Наверняка делал он это не сам. Умея он погрузить во тьму целый квартал, был бы куда более знаменит, и хватило бы его на несколько стражников. «Я получил распоряжение от старшего фонарщика, добрый господин». Вор склонил голову. «Мы должны войти в квартал и зажечь все лампы, как во всякий вечер. Так он мне сказал. Я ничего не знаю, господин». Чародей нетерпеливо отмахнулся. Альцин знал, в каком он состоянии. Долгая, интенсивная концентрация на заклинании, использование и изменение силы вычерпывали силы быстрее и полнее, чем многочасовой труд на галере. «Верк!» — обронил, наконец, чародей усталым голосом. «Ступай за Амендеем!» Охранник кашлянул и молча повернулся. Когда сделал первый шаг, тяжелая металлическая банка ударила ему в затылок с такой силой, что стенка ее прогнулась. Чародей раскрыл рот, стекающие с него тени отдернулись внезапно, будто напуганные, и в тот же миг окованный конец шеста ударил его в солнечное сплетение. Крик превратился в хрип. Альцин не стал ждать, крутанул шестом и ударил мага в голову, крутанул снова и добавил для уверенности с другой стороны. Огонек на конце пальца фыркнул и погас. Они упали оба. Чародей словно куча тряпок, охранник будто мешок мокрой муки. Вор опрокинул фонарь на бок и замер в темноте, ожидая криков тревоги, свиста летящих стрел и топота ног. Ничего, тишина. Кем бы ни был тот Амендей, наверняка он находился слишком далеко. К тому же линия магов оказалась расставлена чересчур свободно, или у графа не нашлось достаточного числа людей, или же он выказывал удивительную гордыню. Альцин быстро проверил свои жертвы. Оба оставались живы, маг дышал быстро и неглубоко. Кровь, сочившаяся из раны на голове, разлилась по мостовой черной лужицей. Тени побледнели, свет ближайшей лампы смелей врывался в улочку. Итак, начинаем развлечение. Вор знал этот район получше большинства его обитателей. Мухрей вот уже многие годы был вотчиной гильдии Цитрона. Альцин же, едва только попав под его опеку, воспитывался на здешних улочках, а также на крышах, в каналах и подвалах. Подозревал он, что не существовало тут места, где бы он ни бывал. А теперь Цитрон, словно старый медведь, оказался загнан в свою берлогу. Похоже, граф никогда не охотился на больших зверей на их территории. Мрак. Тьма липкая и грязная. Казалось, что тени движутся, а перемещаясь, оставляют за собой темные полосы, которые наверняка не исчезли бы даже в свете дня. Альцин задержался в переулке и стянул одежду фонарщика. Кожаный плащ не уберег бы его ни от арбалетной стрелы, ни от удара меча, зато изрядно сковывал движение и к тому же слегка поскрипывал в темноте. Он проверил оружие. Всего два кинжала, гарота, кастет, несколько бутылочек с ядами и кислотой. Против стражников, чародеев и праведных, их мечей, арбалетов, палок и магии. Ну и, конечно, это проклятущее, беспокоящее его чувство, что некто, сидящий в его голове, кем бы он ни был, нетерпеливо ждет и все сильнее радуется близящейся схватке. Ну, по крайней мере, хотя бы один из них будет ей радоваться. Вор отступил вглубь закоулка и смерил взглядом стену. К счастью, в этом квартале не прижилась перенятая от империи мода на архитектурные излишества, принимающие вид 4-5-этажных домов с крышами столь острыми, что и коты не сумели бы там удержаться. Здесь строили низкие здания, самые большие двухэтажные, с плоскими крышами, на которых обычно по вечерам расцветало приятельское общение. Перед Альцином было окно, над ним блестящий маленький балкончик, а выше — балюстрада, окружающая верхнюю террасу. Несколько движений, и он окажется там. «Думай», — напомнил он себе. Явендар утверждает, что Терлех атаковал под влиянием импульса из-за смерти праведного и тех волн, что разошлись по силе, когда пробудились твои сны. А значит, он импровизирует. Сколько у него может оказаться людей? Против каракатицы он послал 300, а против Цитрона — 500? Нет. Линия стражей и чародеев слабовата, сильно растянута. Пока не слышно тревоги, все еще никто не отыскал оглушенного мага. А значит... Те же 300, может, даже меньше. Из городской стражи он отобрал тех, кто оказался под рукою. В столь короткое время набрал бы их не больше 200, не сумел бы притащить сюда вооруженных людей со всех улиц города. В дополнение 13 праведных и горсть чародеев. Всего не больше 300. Толстый готовился к столкновению уже долго, однако наверняка и его поймали врасплох. Обычно в его квартале было до 300 человек, но, проклятущее проклятие, его воры не могли бы противостоять в открытом бою городской стражи, облаченные в кольчуги, с алебардами, мечами и арбалетами. Он мог бы нанять нескольких колдунов, но навряд ли слишком хороших. Явендар утверждает, что граф думает как генерал, а значит, станет относиться к этому бою как к штурму вражеского города. Значит, он будет пытаться окружить отдельные улицы и захватить их одну за другой. Вот же проклятие. Все сводилось к вопросу, следует ли Альцину остаться внизу, или нужно искать людей Цитрона на крышах. Если граф думает как солдат, наверняка не приказывал стражникам избавиться от кольчуг, алебард, рогатин и мечей. А с таким добром не просто идти поверху. Люди же Анвалара, может, и не смогли бы сражаться со стражей лицом к лицу, но они умели пользоваться арбалетами. В ночи, в такой вот тьме, они станут бить с десятка шагов, и ни одна кольчуга не спасет от арбалетной стрелы. Он задумался, что бы сделал сам, будь он графом. Послал бы праведных на крыши. Ответ был совершенно очевидным. Чтобы те их очистили, и чтобы сами не затерялись в закоулках и узких улочках, где невидимые убийцы могли бы вылущить их одного за другим. Отправлял бы их двойками, так, чтобы в каждый момент атакованная пара могла получить помощь. Крыши здесь на одном уровне, улочки между домами редко когда шире 6-8 футов. Довольно просто перескочить с одной кровли на другую, а потому помощь должна прийти достаточно быстро. Вор сжал зубы и несколькими рывками взобрался на дом. Барьер вокруг крыши был сделан из нескольких деревянных поперечин, поддерживавших крашеный в белое поручень. Альцин перескочил через него и припал к террасе. Тишина. Ни одного звука во всем проклятущем квартале. И тут в небо ударил гром. Молния выстрелила вверх в каких-то 20 шагах, озаряя окрестности неестественным светом. На один удар сердца она повисла над кварталом, после чего свернулась в шар и скользнула вниз. Свечение не уменьшалось. Альцин выглянул в щель между поперечинами. На крыше несколькими домами дальше стоял мужчина. Высокий, худой, в облегающих одеждах и еще сильнее подчеркивающих его худобу. В поднятой над головой руке он держал шар холодного синего света. Из него постреливали маленькие молнии, а потому мужчина казался заперт в световой клетке. Огненные змеи скользили по кривизне строений, ударяли в террасы, вползали по балюстрадам, обертывались вокруг надстроек и труб, словно что-то искали. Вор быстро понял не что, а кого. На крыше, соседней с той, где стоял чародей, одна из сверкающих змей нащупала притаившегося человека. Он попытался сбежать, но поток энергии не дал ему и шанса. Молния ударила несчастного в грудь, обернулась. К ней тотчас присоединились еще две. Над треском магических разрядов пробился дикий, преисполненный боли крик. Жертва затанцевала, задергалась в странных судорогах, и вопль оборвался, когда очередная сверкающая змея ударила мужчину в лицо. «Чародей!» — скривился Альцин. «Не только дешевые колдунишки для фокусов со светом и тенью, но и боевые маги из тех, что помогают воинам на поле битвы. Граф не экономил, и все для того, чтобы уничтожить банду портовых воров. «И добраться до тебя самого», — добавил тут же Альцин. Он как раз вскакивал на ноги, когда Цитрон ответил на атаку. Крыша вокруг владеющего молниями чародея взорвалась, будто снизу в нее ударил таран многовесельной галеры. Маг пошатнулся, что-то крикнул и исчез в пробитой дыре. Молнии погасли. Вор ощерился в темноту. У Толстого были свои колдуны, может и не столь хорошие, как у графа, но кое-что понимающие в том, как убивать подло и результативно. А Альцин мог поспорить, что Терлех не принимал в своих планах во внимание сети портовых каналов и подвалов. Вор двинулся к центру Мухрей, перетекая от тени к тени, перескакивая с крыши на крышу. Большинство из них не были совсем уж плоскими. На них вырастали малые надстройки, ажурные беседки, трубы. Порой между крышами перебрасывали кладки, поскольку вечерами, когда с моря дул освежающий бриз, дружеская активность местных концентрировалась именно здесь. Рыбаки, мелкие купцы и ремесленники любили проводить время со стаканом охлажденного вина в руке в беседах с соседями. На самом-то деле в Мухрее обитали тяжело работающие люди, которые умели радоваться жизни. Похоже, им не было никакого дела до интриг сильных, до храмов, богов и чужих амбиций, и теперь они наверняка сидели за запертыми дверьми, под кроватями и в разных укрытиях, молясь, чтобы битва миновала их дом. А схватка только разгоралась. Два потока огня ударили в небо с крыши шагах в ста. Лизнули соседнюю террасу, разорвали тьму. В их свете Альцин приметил, как владеющего огнем мага ударяют в спину три стрелы, одна за другой. Мужчина раскинул руки. Бьющиеся между пальцами огни засияли ярче, когда тяжелораненый освободил всю накопленную силу, и погасли. Однако успели поджечь беседку на ближайшей крыше. Конструкция из тонких досочек мгновенно занялась огнем, освещая окрестности. В сиянии и горящей пристройке можно было заметить, как маг ползет в сторону террасы и как из тени выскакивает вдруг невысокая фигурка, падает ему на спину, запрокидывает магу голову и, взблескивая ножом, экономным движением перерезает ему глотку. Альцин моргнул, а убийцы уже не стало. «Не то тебе обещали, верно?» — послал он мысль мертвому чародею. «Ты должен был сражаться против банды преступников, пугливых и прячущихся по каким-то дырам в ожидании, пока ты их не найдешь и не поджаришь, а тут эдакое. Профессиональные убийцы и воры, сражающиеся на своей территории. Надо было просить больше денег». Как по приказу, весь квартал взорвался отголосками схваток. Звяканье тетив, звон мечей и крики. Похоже, Цитрон решил дать бой и внизу, поскольку большинство звуков шло с уровня земли. Как бы ни закончилась эта ночь, графу не получить легкой победы. Он наткнулся на них, перескакивая с крыши на крышу. Двое. Оба с мечами в руках. Длинные клинки блестели, отражая пламя. Тому, что лежал ближе, Альцин свалился на спину, оттолкнулся, перекувыркнулся и едва затормозил на краю кровли, где не обнаружилось никакого барьера, а до мостовой было футов 30. Оба праведных оказались мертвы. Голову того, в кого Альцин воткнулся, отрубили точным, идеальным ударом, а потом положили подле тела, словно ради некой мрачной шутки, лицом к стене. У второго была широкая мерзкая рана, идущая через центр груди наискось, от правой ключицы к левому нижнему ребру. Чистый удар, под которым грудная клетка разошлась, показывая щель, полную вспененной крови. Кровь была светло-красной. Сразу под челюстью мужчины виднелась еще одна рана, вертикальный разрез шириной не больше 2 дюймов. Укол в мозг. Он знал это наверняка. Первый из них погиб от рубящего удара сзади, второй развернулся, поднимая меч, но слишком медленно. Слишком. Праведный столкнулся с кем-то, кто оказался быстрее него. Не сумел даже нанести удар. Ему разрубили грудь, а кончик второго клинка вошел в мозг. Цитрон нанял кого-то по-настоящему умелого. Вор аккуратно дотронулся до крови. Та липла к пальцам, словно слегка разогретая смола. Он оценил, что оба мужчины погибли где-то с полчаса назад, прежде чем... Альцин задрожал. прежде чем он взошел на крышу, прежде чем началась схватка. Тот, кто их убил, сделал это совершенно бесшумно и начал охотиться на праведных до того, как Цитрон приказал начать атаку. Вор пошел дальше, стараясь не бросаться в глаза. Схватки возникали хаотически то тут, то там, всякий раз короче, чем на несколько ударов сердца. Это была война тайных убийц. Выстрел из арбалета, быстрый укол стилетом, удар из-за угла и бегство. Никаких отчаянных и героических сражений лицом к лицу, никаких схваток в чистом поле против тяжело вооруженной городской стражи, чародеев и праведных. Измотать их, заставить гоняться по крышам и в лабиринте улочек и закоулков, рассеять. А когда силы графа разделятся на группки по 2-3 человека, Лига сможет приступить к решительной атаке. Очевидно, если Терлех не возьмется за ум и не изменит тактику. Вор же пытался разобраться с тем, что он увидел. У Толстого не было... Нет, иначе. Альцин не слышал, чтобы в Понке-Ла когда-нибудь существовал наемный убийца с такими умениями. Это, конечно, ничего не значило. Если Цитрон привлек подобных людей к схватке с графом, то не болтал бы об этом направо-налево, но... Предводитель портовых преступников, которого Альцин знал, никогда не доверил бы свою жизнь наемным мечникам извне. Для Цитрона Понке-Ла был центром всевечности, а остальной мир всего лишь ничего не значащей провинцией. Толстый мог доверять лишь тем, кто стер подошвы на улицах города. Только вот проклятущее проклятие, эти трупы были настоящими. Но ведь не сами они друг друга поубивали. Несколько теней промелькнуло на соседней террасе, направляясь в сторону порта. Альцин двинулся за ними. Ночной бег по крышам — это всегда увлекательное приключение. Еще ребенком он тренировался здесь в бегстве и прятках, сперва во время игр, потом всерьез, со злым владельцем какой-нибудь украденной мелочи, сидящим у вора на загривке. Позже он оставил подобные развлечения ворам помоложе, но сам все еще помнил расстановку домов, ширину улиц, лучшие трассы. Те, кто бежал впереди, тоже двигались от тени к тени, от укрытия к укрытию, видимые не дольше удара сердца. Не тратили времени и сил на блуждание и поиск лучшей дороги. Убийцы от Цитрона. Гроза рухнула на них в тот миг, когда вор как раз собирался дать знать о своем присутствии. Вожак группы пробегал мимо невысокой надстройки, когда раздался свист клинка, и голова мужчины отделилась от тела. Корпус сделал еще несколько шагов и рухнул с крыши. Между остальными пятью, как наконец-то подсчитал Альцин, ворвались двое праведных. И это были как раз такие праведные, каких описывал Цитрон, одержимые мрачным божеством берсерки. Двое очередных преступников погибли от одного удара мелькнувшего клинка. Альцин видел все отчетливо, как будто над кварталом загорелись тысячи ламп. Меч ударил снизу, разрезая бок первого и отрубая ему руку, после чего движение перешло в плавный укол, погружаясь в грудь второго мужчины. Все это за время меньшее, чем успела бы вильнуть хвостом напуганная рыба. Второй мясник графа появился чуть в стороне, ударив низко, в ноги следующего наемного убийцы, который попытался подпрыгнуть, но все закончилось тем, что вместо двух стоп у него осталась одна. Сила удара развернула его в воздухе, он упал на живот, лицом об террасу. Двое последних людей толстяка выстрелили, оба промазали и оба умерли, прежде чем успели отбросить арбалеты и потянуться за другим оружием. В три удара сердца все закончилось. Праведные одинаковым движением стряхнули кровь с клинков, одинаково вложили мечи в левую руку. При взгляде на них у Альцина появилось неприятное впечатление, что он наблюдает за марионетками, отыгрывающими пантомиму перед невидимой публикой. Он почти видел веревочки, тянущиеся от их конечностей и исчезающие в небесах. Мужчины внезапно вздрогнули и начали двигаться без этой неестественной синхронности. На крыше остался лишь один живой убийца, тот с отрубленной ногой. Он как раз полз к краю крыши, когда к нему подошли. Мясники не торопились. «Где Бен-Гарон?» Портовая крыса сделалась неподвижна. Вор видел, как он вдыхает и выпускает воздух с тихим свистом, как ладони его расслабляются, после чего зажимаются в кулаки. Не скажет. Те двое обменялись взглядами и улыбнулись, а желудок Альцина превратился в ледяной шар. заставит его. Они знали, как это делать, и это доставит им удовольствие. Тот, что пониже, наступил на брызгающий кровью обрубок. Убийца заорал. Летящий камень распался на две половины. Острие меча превратилось в размытую полосу. Рука Альцина завершила движение. В такой последовательности он это увидел, хотя все происходило в обратном порядке. Он бросает, меч рубит, камень распадается на два куска. Как будто время на мгновение изменило ход. Он удивился настолько, чтобы не задумываться, зачем он вообще обратил на себя внимание праведных. Пожалуй, с этим мог иметь нечто общее тот появившийся в желудке лед, который в тот момент растекался по остальному его телу. Морозные нити расходились лучами вдоль нервов и жил, словно растущий коралл, и там, куда они дотягивались, исчезали страх и рассудительность. Оставалась необходимость, холодный расчет, и ему пришлось некоторое время искать должное слово — жалость. Он жалел их и то, что они несли в себе, но им придется умереть. Альцин встал, улыбнулся, зная, что они видят его настолько же отчетливо, как и он их. «Привет, ребятки», — сказал он. «Это не лучшее время для игр». Глаза их изменились. Праведные снова сделались марионетками, а между лопатками вора опять начало свербеть. Он это проигнорировал. В глазах дворян горели ярость и безумие. Они развернулись к нему, одинаковым движением отсалютовали мечами. Он оскалился в издевательской гримасе. «Я не разбираюсь в благородных формальностях». Я бронил из ладони второй камень. «Я всего лишь портовая крыса и...» Они двинулись одновременно. Несколько шагов разбега и уже летели над улочкой в его сторону. На этот раз Альцин не получил видения, которое вело бы его в битве, но в нем и не было нужды. Он видел режущие воздух клинки, знал, куда они ударят, и ушел из-под них мягким уклоном, едва-едва разминувшись с острием. Чувствовал холод и голод стали, ненасытную жажду крови. Помнил этот голод. Внезапно в руках его оказались кинжалы, прямые, с крестообразной гардой, нелепо короткие, если сравнивать их с мечами, но это был его квартал, его битва и его ночь. А эти двое пришли сюда лишь для того, чтобы умереть. Он крутанулся между ними, останавливаясь так, чтобы один заслонял другого, схватывая летящий клинок между скрещенными кинжалами и направляя его к низу. Острие грохнуло о террасу, разбивая выстилающие ее плитки. Альцин, все еще стоя близко, ударил нападающего локтем в лицо, добавил, воткнул кинжалы в оба запястья мужчины одновременно и провернул их. Раненый отступил назад, выпуская оружие. Альцин поймал рукоять его меча, парировал направленный в спину тычок второго из праведных и отскочил. Где-то внизу, выпущенный из руки камень, стукнул о мостовую. Он чувствовал меч, как ощущается собственная рука. Каждый фрагмент рукояти, гарду, каждый дюйм клинка от пятки до острия. Заглянул в глаза второму противнику. Первый уже не шел в расчет, сознание его угасало по мере того, как яд, которым вор смазал острия своих кинжалов, расходился по телу. Какой бы силе ни поклонялся дворянин, какая бы сила ни стояла за ним, яд, который использовал Альцин, уничтожил ему нервы и разлагал кровь. Вор криво улыбнулся и приглашающе шевельнул мечом. Сшиблись они посредине крыши, и Альцин сомневался, что хоть кто-то в квартале мог пропустить этот бой. Звук, с каким столкнулись клинки, взорвался над крышами, заглушая все остальные шумы. Ему казалось, что притихли все окрестности, а они стояли, сцепив клинки, напирая и пытаясь оттолкнуть противника. А потом праведный отскочил, окружая себя сложной мельницей, и отошел на самый край крыши. Остальные приближались. Он чувствовал их. Шесть теней, несущихся к нему с разных сторон района. Здесь у них был бы шанс, всемером на одного, в месте, в котором удалось бы напасть сразу и со всех сторон. Однако, так уж оно сложилось, что крысы, подобные ему, никогда не сражаются, когда им есть куда скрыться. Мухрен был портовым районом, одной стороной прилегающим к морю, а другой — к Эльхарану. Он оценил направления, с которых приближались праведные. Порт отпадал, они отрезали бы его на половине дороги. Он заглянул в глаза своему противнику, насмешливо спародировал его салют и бросился в сторону реки. Бег крышами и террасами теперь выглядел иначе. Он видел все, словно при свете дня. Каждую подробность, шелушащуюся краску на ступенях, каждый лист плюща, оплетающего беседки, гвозди в стенах хибары пристроек, людей, прячущихся в тенях. Желая он нынче на них поохотиться, граф не вывел бы отсюда никого живого. Он добрался до последнего дома, оттолкнулся и прыгнул на 30 футов вниз. Мягко приземлился на мостовую. Впереди ждал фрагмент облицованного камнем берега и длинный узкий мол, подле которого наверняка привязано с десяток лодок. Мол был пустынен. Они уже появились прямо за его спиной. Двое справа, двое слева, трое сзади. Уменьшили скорость погони, словно зная, что он никуда не денется. Бендорат Терлех думал как военный, а хороший генерал заботится о том, чтобы враг не сумел сбежать. А если подумал бы о реке, то наверняка поставил бы поблизости несколько собственных лодок, обязанных ловить тех, кто попытается исчезнуть вплавь. Альцин переложил меч из руки в руку. Мол был шириной лишь в несколько футов. Бой в одиночку против семерых его не устраивал, а Эль-Харан... Он взглянул на мутные воды. Он уже нынче его взвесил и оценил. Погоня появилась на берегу, когда вор был на середине мола. Нападающие соскакивали с крыш, выходили из проулков. Он не оглядывался. Бьющая от праведных силы ощущалась из-за сотни ярдов. Он мог бы указать на них пальцем даже с закрытыми глазами. Все вокруг, хоть немного сведущие в чарах, должны были нынче это чувствовать. Свербеж между лопатками, о котором во время битвы и бегства он почти позабыл, вернулся. Он дошел до конца мола и взглянул на течение, все еще видя в ночи почти так же хорошо, как и при свете дня. Река несла в себе множество мусора, пенилась, шумела. По крайней мере, у него будет свидетель этой битвы. Где-то за спиной праведных квартал озарился несколькими вспышками, раздался враждебный грохот. Там тоже продолжался бой преступников и бандитов против стражи, портовые колдуны против магов графа. Но теперь без праведных, угрожавших его людям, Цитрон наконец-то имел реальный шанс. Он должен быстро вернуть себе контроль над крышами и перестрелять людей Терлеха из арбалетов. Альцин улыбнулся, разворачиваясь к побережью. Может, эта ночь и не закончится резнёй лиги. Может, даже и сам граф сложит тут голову. Хорошо было бы удостовериться, что человек этот не станет бродить там, куда его не приглашали. Праведные приближались. Семеро мужчин, одетых в темную зелень и синь. Цвета, лучше подходящие к темноте, чем коричневые и черные. Альсин упер кончик меча в доски, сплел ладони на рукояти, поставив ноги на ширине плеч. Они были настолько схожи друг с другом в движениях, жестах, в том, как шли, что на миг ему показалось, словно он видит одну персону, отраженную в шести зеркалах. Наверняка потому-то граф и следил, чтобы они не показывались все сразу. Когда бы некто из магов или жрецов увидал их вместе, как они идут в бой, облаченные в свой убийственный аспект, шум поднялся бы на весь город. Альцин не сомневался, что кто-то использовал запретное искусство. Один во многих телах. Марионетки разума, удаленного на много миль, со сломленным духом и навязанной им волей. Даже в Понке-Ла, где никогда не горят костры, за нечто подобное никто бы не избежал огня. Они остановились у входа на мол, и какое-то время казалось, что не станут нападать, что вызовут арбалетчиков или чародеев и убьют его с расстояния. Так сделал бы хороший генерал, но не тот, кто одарен силой. Если они не хотели друг другу мешать, то должны были подходить к нему поодиночке. Первым вышел самый молодой. Выглядел он еще несерьезнее, чем тот, которого Альцин убил на складах. Ребенок. Парень двинулся в его сторону, набирая скорость и держа меч на отлете, словно не зная, что делать с оружием. Альцин не стал ждать, а с места, как стоял, бросился на него. Встретились они на середине мола, обменялись двумя быстрыми ударами, которые прозвучали как один, и отскочили друг от друга на несколько футов. Мальчишка держал рукоять двумя руками, сплетя на ней пальцы, склонив голову, сверкнул зубами. Ударил сверху, отступил, слева, отступил, справа и снова вернулся в позицию. Словно сражался против манекенов на тренировочной площадке. Удар с выпадом и назад. Удар и назад. Всякий раз принимал ту же позицию, всякий раз скалился в одинаковой гримасе. «Он боится», — понял вор. Более того, он в ужасе. Охотнее всего сбежал бы, но должен остаться здесь и умереть. Ему предназначено поверить, как далеко заходят умения их противника. А потом вор бросил взгляд за его спину, где на мол выходили еще двое праведных. Он должен связать его меч какой-нибудь мельницей или броситься вперед, надевшись на клинок, только бы дать остальным шанс нанести смертельный удар. Альцин машинально парировал очередные удары, даже не пытаясь контратаковать. Парень боялся и каким-то образом сопротивлялся силе, которая до того запросто контролировала действия праведных. За его спиной еще пара головорезов взошла на мол. Последняя двойка встала у самого берега, словно желая убедиться, что никто не сойдет с берега без их позволения. Смерть ударила в них сзади, без предупреждения. Она выплыла из переулка, перетянув на себя внимание вора настолько, что очередной удар полуторника едва не отрубил ему руку. А прежде чем упал следующий, двое праведных, следящих за спуском с мола, уже оказались мертвы. Молодой мужчина, хотя возраст его было непросто определить, вошел между ними бесшумно и ударил двумя одинаково изогнутыми клинками. Уколы оказались столь быстры, что чудилось, будто темные острия прошили воздух, а не живые тела. Праведные упали замертво еще до того, как достигли земли. Альцину казалось, будто человек шел не сам, будто его что-то подталкивало. Дрожание воздуха, гасящего все силы и разбивающего все аспекты. Вор видел, как это нечто тянется к праведным и как поддерживающая их сила гаснет. Внезапно они перестали быть марионетками и снова сделались обычными людьми. Слыша шум от падающих тел, остальные праведные, как по команде, повернулись. Убийца остановился у мола, смотрел на Альцина и только на него, будто пятеро вооруженных мужчин между ними не значили ничего. Свободные одежды песочного цвета не позволяли понять, худ ли он, массивен, гибок или широк в кости. Но на самом деле это не имело никакого значения. Вор был готов поспорить на собственную руку, что это он убил ту двойку, на которую Альцин успел натолкнуться на крыше. Его мечи подходили к ранам, будучи несколько короче привычного клинка, чуть искривлены, лезвия блестели чернью вулканического стекла. Все замерли, словно само время споткнулось и остановило свой вечный бег. Праведные были превосходными рубаками. Но когда помогающая им сила исчезла, они вновь стали обычными людьми. Умели много, но здесь этого не хватило бы им даже в том случае, будь их 15, а не 5. Потому что для чужого воина они представляли собой лишь мелкое препятствие, столь неважное, что он даже на них и не глядел. Он кивнул вору и печально улыбнулся. А потом принялся убивать. Двинулся, делая быстрые маленькие шажки, словно бежал по тропке, выложенной углями. Первого противника он убил на полушаге. Вор даже не заметил удара, отрубившего мужчине руку вместе с плечом. В воздухе лишь мелькнул темный клинок, а жутко искалеченный дворянин плюхнулся в реку и тотчас же исчез под водой. Со следующим праведным воин обменялся двумя ударами, а потом раздался мокрый посвист, и убийца внезапно оказался за спиной у противника. Не сбиваясь с ритма, он приближался к следующей паре. Мужчина, которого он миновал, стоял еще миг-другой с поднятым вверх мечом, словно готовясь к последнему, страшному удару, после чего орудие выпало из его руки, а сам он упал на колени, согнулся напополам, ткнувшись лбом в доски, и тихо заскулил. Тело его дернулось в единичном спазме. Он сделался неподвижен. Вода, текущая из-под мола в том месте, где он корчился, окрасилась в багрянец. Парень, атаковавший Альцина, отступил к остальным, еще живым, праведным, а кончик меча, который он держал в руке, явственно подрагивал. Без стоящей за ним силы был он лишь обычным молокососом, испуганным и понимающим свою смертность. Один из праведных внезапно опустил меч, поднял руку и выдавил из себя: «Погоди, я не...» Убийца не позволил ему закончить. Ударил левым клинком сверху, блокируя его меч. Правый же хлестнул по шее, а потом выполнил красивый, изящный пинок, отправивший дворянина под ноги подбегающего товарища. Мягкий уход с линии атаки и кончик клинка, словно черный клык, вырастающий из спины праведного, завершили битву. Самый молодой остался в одиночестве. Встал спиной к реке. Миг-другой отчаянно переводил взгляд влево-вправо, от убийцы к вору, словно раздумывая, кого выбрать. Внезапно развернул меч, упер рукоять в доски и кинулся вниз. Клинок вошел в подвздошье. Парень кашлянул, захрипел и свалился в воду, а река моментально милостиво поглотила тело. Они остались одни. Альцин взглянул незнакомцу в глаза и не заметил в них ни гнева, ни мрака, ни бессмысленной ярости, только равнодушное спокойствие. «Она тебя искала». У чужака был странный мягкий акцент. «Искала тебя вот уже месяц. Я уж думал, что мы покинем город». «Тех ублюдков на крышах — это ты?» «Нет, мы. Я и она. Пятерых». Короткая арифметика показывала, что граф нынче лишился всех своих любимцев. Убийца не отводил взгляда от вора. «Если бы ты не проявился нынче, завтра бы мы покинули город». Вор кисло ухмыльнулся. «Выглядит так, что мое купание в реке привлекло к себе всю пену из окрестностей. Будь я грудастый 16-летний жрицы и владычицы, еще мог бы понять, но так?» Во взгляде чужака появился холод, и внезапно пришелец кинулся вперед, а мечи его превратились в размытые полосы. Альцин принял оба удара, справа и слева, так быстро, что клинок его выглядел словно полупрозрачный щит, и контратаковал сверху, с нерушимой уверенностью, зная, что убийца парирует удар левой, а правой попытается выпустить ему кишки в глубоком выпаде, как будто тело противника наперед говорило ему, каким будет его следующее движение. Вор вышел противу этого удара, сокращая дистанцию и развернувшись боком, а черное острие на ноготь разминулось с его животом. Теперь ударит сильно, сверху, не клинком, но рукоятью, и весящий более 3 фунтов меч расколет череп мужчины. Потом он легонько оттолкнет его, спокойно разрубит ему грудь и пойдет в город. Станет убивать людей графа, а потом найдет самого аристократа и выпустит тому кишки, а потом отправится в храм меча и... Нет. Он ударил сбоку, сдержав руку в последний миг, хотя все равно заставил противника пошатнуться. Упер свободную руку тому в грудь и толкнул в сторону берега, отбрасывая убийцу на добрых 10 футов. Мужчина приземлился на запятнанных кровью досках, пошатнулся, но не упал, моментально вернул себе равновесие и пригнулся, словно перед атакой. Альцин оторвал от него взгляд. Разжал пальцы, медленно, с немалым трудом, как ему показалось, будто одной силой воли пытаясь отделить от тела собственную руку. Наконец, через миг, растянувшийся в вечность, меч зазвенел о мол. Вор сделал шаг назад, потом еще один. Что-то потекло у него по лицу, железистый привкус наполнил рот, и внезапно доски закончились, а он полетел вниз. Вода была холодна, куда холоднее, чем ранее. Он нырнул вслепую, в полную темноту, направляемый инстинктом, лишь бы только поближе ко дну, лишь бы подальше от окровавленного мола. 10, 20, 30 ярдов. Он вынырнул, хватанул воздуха и завертел головой в поисках противника. Полагал, что тот прыгнет тоже, что теперь плывет следом, желая завершить схватку. Кривые мечи против голых рук. Даже в воде это был бы короткий бой. Убийца стоял на конце мола, свободно опустив оружие и всматриваясь в поверхность реки с непонятным выражением на лице. Он казался совершенно равнодушным, ни удивленным, ни разочарованным, ни злым. Как будто в миг, когда Альцин оказался в воде, все дело перестало его интересовать. Наконец их взгляды встретились. Мужчина кивнул и поднял мечи в салюте, потом стряхнул с них кровь и одним движением вложил в ножны. Она вышла из-за его спины, словно стояла там все время, словно сопровождала его в битве, и внезапно все остальное перестало иметь значение. Ниже мужчины почти на голову, темноволосая, щуплая, она легко дотронулась до плеча убийцы и указала на вора. Воин улыбнулся одними глазами и, не глядя на нее, обронил несколько слов. А Альцин, хотя слух его наполнял грохот собственного сердца, понял эти слова, будто стоял в шаге от них. «Не умею плавать», — сказал тот, и похоже, что если какой-то бог присматривал за произошедшим, то наверняка был он сукиным сыном с извращенным чувством юмора. А потом девушка взглянула прямо на вора. Несмотря на темноту, он видел ее столь отчетливо, словно она стояла на солнце. Большие глаза, маленький носик, пухлые губы и улыбка, словно нож в открытой ране. Жестокость. Сущность в его голове взвыла. Вор никогда не думал, что можно испытывать нечто подобное. Ненависть. Раз или два в жизни ему казалось, что он кого-то ненавидит и желает им смерти. Это было лишь тенью того, что он ощущал нынче. Внезапно он перестал чувствовать холод. Вода сделалась почти горячей. Сердце, стучавшее словно молот, едва не остановилось, чтобы через миг рвануть бешеным галопом. Прежде чем он пришел в себя, сделал несколько грибков и оказался уже на половине дороги от мола. «Нет, нет, нет!» Альтин остановился. Вода заволновалась. Он изо всех сил воспротивился тому, что его захватывало. Сделал глубокий вдох и снова нырнул. Добрался до дна, воткнул ладони в ил и стиснул их на первой же вещи, которую почувствовал под пальцами. Старая веревка. Молниеносно окрутил ее вокруг запястья, затянул, завязав петлю. Сущность внутри его головы обезумела. Альсин услыхал вой, рык лопающегося неба и... Кайл ведет своих людей на север, где вроде бы появились новые враги, а он смотрит и молчит, как и она. Ее называют немой. У нее лишь 2000 человек, но это лучшие из лучших. Он запретил ей вступать в сражение, а она должна лишь проверить, кто такие те пришельцы и каковы их намерения. Ей придется пройти 80 миль опустошенными, безлюдными землями, где нет ни единого поселения. Некогда она проходила бы мимо городов и селений, в которых обитало бы до полумиллиона людей. Нынче их кости белеют на полях тысяч битв, а конца войне не видно. Он же, во имя тех, кто погиб, должен сломать тех, кто более не желает сражаться. Они красивы. Солнце прячется за линией холмов, подсвечивая багрянцем старого вина низковисящие тучи. Нет ветра, что холодил бы кожу, однако под вечер температура несколько снижается. Жара последних дней утомила всех. Если не спадет, придется выкапывать новые каналы и отводить несколько ручьев по направлению к полям на южных склонах, иначе виноград засохнет. Говорю, они красивы. Голос рядом спокоен, но в нем можно ощутить раздражение. Достойны, мудры, полны уверенности, благородны, поклонились владыке как истинному богу. И потому-то они мудры. Животные, думает он. Нужно забрать животных слугов у леса. Овцы и козы как-то еще справляются, но для коров воды маловато. Пруд усох почти наполовину и начал подозрительно пахнуть. Еще немного и звери начнут болеть. И колодец надлежит углубить. Уже дважды за этот год обнажалось илистое дно. Нет, но их умения необычны. Они не пользуются привычной силой, потому что вокруг них нет и следа ее. И все же они могут совершать удивительные вещи. Голос все еще тих, в нем чувствуется напряжение. Завтра следует собрать людей и осмотреть за пруду на Абейне. Реку взяли в оковы несколько лет назад, создав озерцо, наполняющее их столы свежей рыбой. Однако низкий уровень воды обнажил несколько трещин в верхней части плотины. Когда придут осенние грозы, лучше бы, чтобы все не обрушилось. И дети. Кто-то опять видел, как та банда сорванцов плещется в заливе. Надо бы надрать им уши. Берега сделались болотисты и опасны. Кто-то может и утонуть. Оказалось ведь, что его троица достаточно рассудительна. «Это дело господина и его слуг», — отвечает он наконец. «Я ему полностью доверяю». Проклятье! Не удалось произнести это достаточно равнодушным тоном. Каждое слово будто бы на месте, последовательность их должная, но на самом деле он прошел в ногти от границ святотатства. И он об этом знает, потому, чтобы не подвести твоего доверия, решил снова сойти меж своих людей. Мир трескается и распадается со звуком миллионно стеклянных осколков, падающих на каменный пол. пришествие, одержимость объятиями, воля, которая повелевает, ломает и давит, изменяя любого мужчину, женщину и ребенка. Он поворачивается и смотрит на сидящего рядом. Покрывающие его тело рисунки должны быть лишь украшениями, должны лишь напоминать, лишь создавать возможность. Сосуды должны оставаться пустыми, а боги должны странствовать своими царствами, довольствуясь молитвами и жертвами смертных. Теперь же суши, виноград, животные и дамба не имеют больше значения. Если бог прикажет, все они покинут долину и пойдут туда, куда их погонит его каприз. Свобода — это иллюзия. «Когда?» — спрашивает он наконец. «О!» Улыбка старшего брата, словно каменный наконечник стрелы, воткнутый в глаз. «Он уже здесь». И в глубине его глаз становится виден бессмертный. Болит, жжет, рвет, горит. Он знает уже все оттенки страдания, какие можно причинить телу. Некоторые из красителей ядовиты. Они должны убить нервы, избавить кожу от чувствительности, превратить ее в мертвый панцирь, неприступный для боли. Кое-кто из подверженных отмечанию не переживет татуирование. Другие сходят с ума. Третьи теряют конечности, когда приходит заражение. Он переносит украшение тела так же хорошо, как и брат. Даже не слишком сильно кричит. Из-за боли он не сумел бы уснуть без отваров из зелий, отупляющих разум и гасящих сознание. Они ему нужны. Когда в последний раз он видел Онувею, та шла в первом ряду лучников, обрезала волосы. Шрамы от ожогов, под которыми исчезли ее веснушки, уже не выглядели так жутко. Она не желала помощи целителей, которые могли бы это убрать. Не желала и прикосновения господина, хотя его брат сделал такое предложение от чистого сердца. В каждой битве она становилась в первом ряду, а у пояса ее висел кусочек обугленного дерева. Больше от их дома ничего не осталось. Его выбрал господин. Нужны были сосуды, ибо пламень войны разгорался, пожирая все и всех. Брат удивительно хорошо перенес вплетение в узел, а значит, должен был справиться и он сам. Он благодарил Бога за это, особенно за отвары из зелий, которые притупляли сознание. У него не было достаточно сил, чтобы сойти на самое дно долины и обыскать пепелище. Он лежит и не может вздохнуть поглубже, как будто на грудь ему уселся великан. Наконец он отвратительно и тяжело откашливается и вдруг слышит их, других бессмертных. Они приближаются медленно, по одному. «Ты слишком потерялся на этой войне, воитель. Нет уже для тебя иного пути. Некоторые могут остаться, но не ты. Мы их не сдержим, не без барьера. Уберем тебя за него. Мир заслуживает своего шанса». Он просыпается, почувствовав ее присутствие. Это лишь далекое эхо, но он узнал бы ее всюду. «Корабли странников покидают восточное побережье. Мы захватили два. Горят». Вместе со словами приходят образы. Борт высотой в 100 футов, мачты словно лес, бак, будто пристроившийся на вершине скалы замок. Все в багрянце, простреленном нитями золота. И почти нет дыма, что свидетельствует, сломан барьер, оберегающий гигантский корабль, а источник пожара в силе. Куда они поплыли? «Неизвестно. Ушли за мир». Он улыбается. Странники уже не представляли собой серьезной угрозы. Они редко заходили вглубь суши, но вот уже 10 лет главенствовали на всех морских путях на востоке. Теперь, наконец-то, можно будет перебрасывать войска кораблями вдоль побережья. Можно будет ударить в страну тумана с моря и вернуть утраченную землю. Но теперь его ждали переговоры. Приглашение было странным и таинственным. Поколебавшись минутку, он решил не говорить ей пока об этом. «Я рад. Что-то еще?» — спрашивает он, поскольку чувствует, что дело не только в странниках. «Да, я беременна». «Убейте их!» Он не говорит вот уже какое-то время. Не хочет, не должен говорить. Указывает цель и концентрирует волю, а его отряды отправляются туда, куда он желает, и убивают. Штурмуют города, не желающие ему поклониться, уничтожают селения чужаков, Даже тех, кто никогда против него не сражался, равняют с землей села, отдельные хаты и землянки. Все. Его гнев и боль, словно тлеющий под слоем пепла жар. Этот жар уже передался копью гнева и поцелую покоя, которые поддерживают его в священном походе. В мире не должно остаться ничего, кроме пепелищ. Оказалось, что их ничто уже не соединит. Лааль, Галег, Канна и несколько прочих непрерывно шлют к нему гонцов. Он убивает тех без мига раздумий. Видел уже достаточно на том проклятом поле битвы. А потому проследит теперь, чтобы весь мир превратился в такое же место. Пусть наполнит его кровь и пирующие на трупах вороны. Ему все время приходится навязывать своим людям волю, иначе ни один приказ не был бы исполнен как следует. Что-то ухватило его за волосы, дернуло вверх, вытягивая на поверхность. Прежде чем он сумел заорать, сила-то втащила его в лодку. Потом он получил мощный удар в солнечное сплетение, захлебнулся воздухом, захрипел и сблевал на доски. «Если хочешь помереть, парень», — донеслось до него за много миль, — «то сделай мне приятно и не порти реку. Кроме того, ты ненароком мог бы разрушить город, а я его, как бы оно ни было, все же люблю. Он почти настолько же интересен, как и предыдущий». Вор узнал голос, хотя вспомнить имя потребовало усилия. Явендер. Нынче он с ним сражался. Нынче или 100 лет тому назад. Какая разница? Кажется, ему не повезло, и умирать еще не время. Смерть. Интересное дело. Знай ты, что она такое на самом деле, ты бы к ней не поспешал. Дыши. Медленнее, а то снова облюешь мне лодку. И не рассчитывай на милосердие. После ее вычистишь. Тщательно. Плеснули весла, они поплыли. В сторону мола. Альцин лежал на заблеванных досках и не шевелился. В этот миг ему было все равно. Девушка отозвалась первой. «Кто ты? Так легко меня оттолкнул. А, это ты. Мы уже как-то встречались, помнишь?» Говорила она спокойно, стоящейся в голосе улыбкой. Был у нее акцент горожанки, жительницы прибрежных кварталов, дочки капитана корабля или купца средней руки. Заговоря она с ним на улице, он пробормотал бы что-нибудь в ответ и пошел дальше. Настолько привычным был этот акцент. Городской. «Я никогда тебя не встречал». Явендер остановил лодку в нескольких ярдах от мола. «Правда?» «Да, но уже знаю, что не хочу видеть тебя в моем городе. Уезжай с рассветом». «Почему?» В вопросе таился кокетливый трепет ресниц. «Я ведь помогла тебе прибраться. Знаешь, что может случиться? Через несколько лет он может украсть у тебя и город, и людей. Отдай его мне, и мы закончим все уже сегодня». «Нет». «А может, я должна взять его себе сама?» Вор застонал, словно ему кто вылил горшок кипятка между лопаток. «Сила?» В сравнении с чарами городских магов и жрецов, было это словно шторм против пердежа. Он стиснул зубы. Пропало. Медленно, будто волна отступающего отлива. Фырканье ясновидца прозвучало, словно фырканье довольной выдры. «Ты правда хочешь помериться со мной силами? Здесь, в устье реки, когда стоишь на моле чуть ли не посредине нее?» Шум воды, потрескивание досок, испуганный вскрик, кашель и отплевывание. «Твой товарищ не умеет плавать. Мне его забрать? Тебе тогда будет проще или труднее? А ты станешь ли сражаться за него изо всех сил, рискуя собственным существованием?» Голос Явендера изменился. Теперь он доносился отовсюду, словно бы шептала река. Вор приподнялся, не глядя на ясновидца, свесился за борт и умыл лицо. Потом прополоскал рот, хотя и казалось ему, что на сегодня воды уже достаточно. Двое пришельцев продолжали стоять на моле. На том, что от него осталось, столпы искривились, большая часть досок исчезла, оба они вымокли, а убийца снова держал мечи в ладонях. Было нечто жалостливо бессильное в этом его жесте. «Так как?» Река шептала вокруг, а Альсин поспорил бы на собственные руки, что ясновидец даже не утруждался открывать рта. ты вправду желаешь за него драться?» «Если так, — ответила она, — то умрет достаточно людей». «Именно. Оттого я и спрашиваю. Ты правда хочешь?» Тишина. «Понимаю». Вор дотронулся до Явендера, и когда тот повернулся, глаза его были цвета речной воды по весеннему паводку. «Нет», — Альцин покачал головой. «Не таким образом. Ты не утопишь его, словно котенка». «Почему же?» «Он этого не заслужил». «Имея он шанс, убил бы тебя, словно бешеную собаку». «Может, но в бою, лицом к лицу». Вор чихнул. «Есть в этом городе пара людей, которых я и сам бы охотно утопил. Утром передам тебе список, а его отпусти». Тишина. А потом шум. Ручеек, бегущий горным склоном, речушка, вьющаяся по лесным полянам, маленький водопад, простреленный радугой. Радость. Река смеялась. «Только ты», — отозвался через минутку ясновидец. «Никто, кроме тебя, не умеет так меня позабавить. Он еще не понимает, насколько ему повезло наткнуться на тебя. Может, еще поймет». Старик повернулся к Молу. «Вы должны покинуть город до рассвета. Если не сделаете этого, я за вами приду. Ты понимаешь это, моя дорогая?» «Понимаю. И запомню Явардосом». «Хорошо. Ну, парень, хватайся за весла. Мы плывем домой». До рассвета они сидели в хибаре ясновидца и пили, чтобы кости согреть, как пояснил Явендер. Он вытянул откуда-то маленькую глиняную фляжку, наполненную темным, пахнущим можжевельником и дымом костра напитком, развел огонь посреди комнаты, и когда осталась от того лишь горсть теплого пепла, выгреб в нем ямку и сунул туда сосуд. Четверть часа спустя разлил в пару кубков. «Одним махом», — приказал он. Альцин прикрыл глаза и выпил теплый напиток. На вкус было настолько отвратительно, насколько он и ожидал, но каким-то чудом желудок его не отреагировал непроизвольными судорогами. «Что это?» «Наливка из нескольких зелий. Нынче уже мало кто сумеет такое сделать, да никто и не знает, как ее пить». «Кроме тебя». «Кроме меня. Что там произошло в кварталах?» «Резня». «Цитрон выжил, собирает людей. Я уже послал к нему гонца, чтобы он успокоился. Граф отступил, из его праведных не выжил ни один. Лига победила пока что». «И он послушается?» «Ага. Если хочет остаться в этом городе». Сидели они прямо на земле, разделенные лишь пеплом и торчащие из него фляжкой. Или соединенные ими. Это как кому захочется, подумалось вору. Нет смысла тянуть дальше. «Кто ты такой?» «Река». «Эльхаран? А ты не должен быть побольше, помокрее и пахнуть илом? И не назвала ли она тебя как-то иначе?» Улыбка ясновидца скрылась в тенях. «Некогда. Прежде чем к нам прибыли чужаки, река текла в сотнях миль отсюда. Устье ее находилось далеко на юге от этого места. Она давала жизнь большой равнине, ежегодно разливалась, заполняя тысячи миль, принося плодородный ил, одаривая людей урожаями и надеждами на лучшее завтра. Ты удивишься, что она дождалась почитателей? Что те приносили ей жертвы? В лучшие годы с благодарности... В худшие, чтобы усмирить гнев. Вместе у ее устья, где пересекались торговые пути всего мира, выстроились 100 храмов, которые никогда не пустовали». «Твои?» «Нет, того, кем я тогда был. Говорили обо мне тогда Явердсоме. Добрая река. А потом пришли они, нежеланные. Принесли собственную силу, собственные законы и собственное видение мира. Однако, когда вспыхнула война, я к ней не присоединился. Не хотел класть жизнь собственного народа на алтарь чужого тщеславия. И меня ранили. Подло. В месте, где я не мог защититься. Безумная богиня взгромоздила горы, чтобы защитить отступление своей армии, а меня отрезали от источника. Буквально. Я умирал, метался по всей равнине, разливаясь болотистыми прудами и высыхая под лучами безжалостного солнца. На протяжении одного дня я понял, что сила моя лишь мираж. Было меня шестеро, когда из умирающего города, полного испуганных людей, я отправился на юг в поисках реки. Добрался сюда один, остальные не смогли. Авендери, ты Авендери Бога, у которого даже нет имени и нет почитателей. Нет почитателей? Ты вырос поблизости от реки, парень. Разве дважды в год молодежь все еще не пускает по воде лодочки из коры, что должны донести их просьбы до моря? Разве девушки на выданье не сплетают венки, которые поверяют реке, чтобы в плеске услыхать имя своего будущего мужа? И в первый день лета разве женщины не приносят сюда детей, рожденных в последний год, чтобы тех обходили несчастье? А в первый день жатвы хороший хозяин разве не бросает в реку горсть зерна, чтобы поблагодарить за урожай? Ясновидец улыбнулся. «Я все это получаю, Альстин. Все. Просьбы о счастье, молитвы за новорожденных, благодарение за выросшие на полях злаки, обычаи, истоков которых никто уже не помнит. Именно потому этот город и эта река мои. Выросли они из смешения крови, языков, традиций, пришельцев, друзей, мигрантов и грабителей. Но традиции остаются. Обогащенные, модифицированные, но стержень их не изменен. Те, кто связал свою судьбу с рекою, чувствуют к ней почтение и одаряют ее верой. Всегда и всюду». Он налил. Они выпили. Альсин подождал, пока минует ощущение, что его напоили дегтем для смоления кораблей, и надеялся лишь, что в следующий раз вкус будет лучше. Что ж, говорят, человек учится всю жизнь. «Но я...» Кашлянул он, возвращая себе голос. «Я ведь тебя победил!» «Да, я все еще не могу перестать удивляться, хотя от владыки битв не просто было бы ожидать чего-то другого. Владыка битв? Регвер? А он-то что здесь делает?» «Кроме того, что ступает нынче по земле в теле смертного, ничего. Знаешь, как Регвер сходил меж людей?» «Как?» «Меч — это ключ. Тот, что в подземелье храма. Он — истинный меч Бога. Часть его самого. Врата его души. Он появился еще до того, как Регвер впервые лично сошел в мир. Его Авендери соединялись с владыкой битв именно через него. Через то, что ранили себе руку и втирали кровь в рукоять. Ты не рассказал мне, что случилось несколько лет назад в подземелье храма?» Явендер глядел на него, прищурившись. «Может, оно и к лучшему, потому что тогда я наверняка попытался бы убить тебя». Вор глянул на руку. Шрам выглядел словно риска красным мелом по коже. «Откуда ты знаешь, что там случилось?» «Река вымыла из тебя воспоминания не только тысячелетней давности, а я их получил. Так действует моя сила. Всякий, кто погружается в Альхаран, проплывет им, напьется воды. В городе все колодцы, фонтаны и акведуки соединены с рекою, соединены со мной». «Значит, ты знал, что они делают с мечом, что там умирают люди?» «Давай без этого благородного гнева, парень». Голос Явендера отвердел. «Последние 10 лет Цитрон послал на дно примерно столько же человек, сколько убили жрецы. Его я тоже должен оценить, ведь делал он это ради денег и власти. Река не судья, она дорога, которая несет к цели. Или мне посчитать все трупы, которые оставил за собой ты?» Альсин кивнул. Это могло ему не нравиться, но была в том некая справедливость. «А меч? Если он не оружие, то что?» «Проход. Именно для этого он и возник. Не оружие, но врата между царством Регвира и нашим миром. Об этом ритуале позабыли уже во времена войн богов. А для того, кого ты нынче носишь, существовал лишь один шанс, что некто из жрецов поранится клинком, а потом случайно ухватится за рукоять. Однако даже он не мог предвидеть, что люди сделают с мечом. Как сильно его исказят. Много лет на этом клинке умирали новые и новые жертвы, а он их поглощал. Ты должен понять, что Денгофаак, хоть и был куском души бога, не обладал собственным сознанием. Ты ведь не требуешь этого от двери, верно? Чтобы перенестись в царство Регвира, нужно было умереть от того острия. Меч забирал твою душу и переправлял ее на другую сторону. Именно это он и пытался долгие годы сделать. Его сила исцеления появилась исключительно как побочный эффект. Но мрак обрезал контакт с царством владыки битв, а потому меч просто накапливал души несчастных, что умирали на нем. Пока, наконец, сквозь врата из-за мрака не ворвалась сила, которую провел один глупец, а меч пробудился. В нем нынче существует часть души Бога и воспоминания страданий сотен жертв, и он ищет верных. Графы праведные, верно? Они тоже, но не только. Если бы жрецы знали, что это путь к освобождению Бога и пробуждению его в новом облике, наверняка закопали бы меч в стоярдах под землей. Альсин кисло усмехнулся. Отчего бы жрецам страшиться собственного бога? А зачем им бог? Вдруг он пожелает проверить, как исполняются его заветы. А потом появился ты, молодой и глупый вор, который не знал, когда следует отступить, и добрался туда, куда не должен был дойти. 6 лет назад ты открыл путь кулаку битвы Регвера. Не самому богу, но проклятому всеми куску его души и изгнанному, который не должен был вернуться, безумному сукину сыну, утопившему в крови половину континента, и после твоего поступка барьер разрушился. Возникла дыра, которая увеличивается с поразительной скоростью, а сквозь дыру идут чудовища. Происходят странные вещи, Альцин. Возникают расстройства в аспектах, дыры во мраке. Есть немалая вероятность, что из-за тебя мы все погибнем. Как ты с этим справишься? Вор оперся спиной о стену, которая некогда была бортом ладьи. Прикрыл глаза. Я спрашиваю, почему ты улыбаешься? Я не маленькая оливка. Что? Маленькая оливка была портовой девкой, а в порту у длинной набережной враждовали две банды. Афера Лов Бенеха и Гонора Чахи. Мне тогда было 12 лет. Главари ненавидели друг друга, как бешеные псы. Оливка оказалась слишком глупа или нерассудительна, чтобы выбрать меж ними, а потому она крутила с обоими сразу. Проделывала это так ловко, что никто не догадывался, даже ее опекунша. Но однажды она что-то перепутала, и вместо того, чтобы отправиться к Каверу, пошла на свидание с Чахой. Поняла свою ошибку довольно быстро, однако Гоннор был настолько рад, что она уже не сумела от него уйти, а в это самое время Авер и его люди искали ее по всему порту. И нашли. Скажем так, в самое время. Ворвались в пристанище Чахи с ножами и палками, пролилось много крови. Цитрон был в ярости и говорил, как и все, что это вина глупой девки. Альцин чувствовал, как ясновидец устремляет на него свои закрытые бельмами глаза. «О чем ты болтаешь, парень?» «Видишь ли, все говорили, что люди Авера и Чахи порезали друг друга из-за маленькой ливки. А я уже тогда задавал себе вопрос, что было бы, обмани их, ливка, не будь они притом друзьями. Полагаю, тогда бы ничего не случилось. Парни надавали бы друг другу по морде, а потом сумели бы честно разделить дни. Ливка была лишь предлогом. Маленьким, худым и сопливым предлогом. Понимаешь?» «Не слишком. Я об этом думал. На моих снах. Прошлое лето или видение будущего. О странных людях, которые появляются из ниоткуда. О крови на досках мола. Никто из тех, кто погиб нынче ночью, вовсе не должен был оказаться там, где он сегодня был. Войны не начинаются из-за того, что портовая шлюха перепутала любовника, как и из-за того, что некий вор окажется не в том месте и не в то время. Войны начинаются, потому что пара людей предельно ненавидит друг друга, или от того, что кто-то пожелает больше денег, власти или удовольствий и не сумеет их раздобыть другим образом. Потому не вытри я тогда ладонь, а рукоять, чудовища все равно пришли бы. Если не нынче, то через 5, 10, через 100 лет. Я прав?» Он поднял ресницы и взглянул прямо на ясновидца. В глазах старика танцевала река. «Я уже говорил», — зашумели окрестные воды, — «что ему повезло. Очень. Возможно, никогда за свое существование он не встречал такого, как ты, Альцин. Его авендери всегда отбирались среди самых горделивых и верных, тех, кто готов без сопротивления сделаться сосудом для души Бога. У него никогда не было среди них друга, партнера». «Я не буду сосудом». «Возможно, у тебя не окажется выхода. Он все еще спит и зализывает раны, но придет день, когда ему понадобится это тело. Он лишь частица души Бога. Он много утратил во время войны, однако она для него не закончилась. Когда он восстановит силы, он заберет у тебя тело, хочешь ты этого или нет». «Не пугай меня, Явендер. Я знаю рассказы об Авендере. Я должен на это согласиться и принять его добровольно, иначе сражение душ уничтожит нас обоих». «Да? Почему тогда раны твои затягиваются моментально? Почему ты сражаешься, будто мастер фехтования, одержимый демоном? Каким чудом ты победил меня, праведных, того убийцу из пустыни, наконец? Захоти, ты распластал бы его на кусочки, поверь мне. Богу нет нужды получать от тебя письменное разрешение. Хватит и того, что ты окажешься в ситуации, когда тебе придется сражаться за свою жизнь. Он предлагает тебе свои умения, а ты пользуешься ими, и все сложнее будет тебе обойтись без этого. Потому что силы и мощь искушают. Пока однажды ты не начнешь думать, как и он, и чувствовать, как он. И тогда я скорее умру. Он и я. Не поддамся ему». Шум реки звучал ласковым смехом. «Я едва тебе не поверил. Да, ты упрям. Нынче ночью ты чуть не утопился, только чтобы не позволить ему овладеть твоим телом. Знаешь, что тогда бы произошло?» «Что?» «Вы умерли бы оба, но его погибающая душа освободила бы такую силу, что могло исчезнуть полгорода. Я едва успел». Вор снова смежил глаза, вздохнул. «Наложишь на меня путы, старик. Что ты пытаешься мне сказать? Что я не могу с ним сражаться, когда поблизости есть люди? А если мне дела нет до их судьбы? Ты говоришь, что у меня нет выхода, что он в любом случае меня поглотит. Но я скорее соглашусь на уничтожение целого мира, чем на это». Через миг-другой он услышал тихое хихиканье. «Ты говоришь со мной или с ним, а, парень? Кого ты хочешь убедить? Может, себя? Как было его имя? Того Авендери?» «Кулак битвы. Был он лучшим воином и тактиком из тех, кого Регвер объял своей душою. Но разделение... Видишь ли, некоторые Авендери носили в себе куски души Бога годами. И тогда фрагменты эти врастали в них, соединялись с их душами. Когда разрежешь дождевого червя, то из каждого куска зародится новый. Когда поделишь на части душу, то через годы каждая из тех частей сделается отдельной сущностью, отдельным сознанием. Когда закончились войны богов, оказалось, что нашим бессмертным непросто, скажем так, собраться в кучу. Порой доходило до настоящих войн между теми, кто родился из их Авендери». «Как у Сатрена?» «Да, он был первым. Поэтому бессмертные отказались объявляться между людьми таким образом. Не только потому, что могут умереть, но и из-за боязни, что поделятся на части, которые потом не сумеют собрать». «Вырастет ли из такого фрагмента когда-нибудь Бог?» «Как знать. Я не позволю этому случиться». «Ха-ха, снова со мной говорит уличный воришка. Наглый и упрямый. Знаешь, откуда взялись приливы?» «Нет, но, полагаю, ты сейчас расскажешь. Некоторые что-то говорят о Луне». «Да, идиоты. Давным-давно не было ни приливов, ни отливов. Моря и океаны стояли недвижимо, лишь иногда тронутые штормами. И обитал на берегу океана один дурак вместе с маленькой дочкой в домике, подобном этому. Жили они со сбора того, что волны выбросят на песок. Дочка его любила море, каждый день в нем купалась. Но однажды вечером она вышла из дому, чтобы поплавать, и не вернулась. Дурак искал ее всю ночь, после чего кто-то рассказал ему, что девочка заплыла слишком далеко и утонула. Знаешь, что он сделал?» «Извел всех глупыми россказнями?» Явендер не обратил внимания на подколку. «Поклялся, что заставит море отступить от ее тела. Вошел в волны по пояс, вынул нож и принялся колоть воду. Раз за разом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием. Все вокруг приходили на берег посмеяться над дураком, но однажды на глазах удивленных зевак море отступило, открывая шельф, на котором лежал скелет его дочки. Она уступила напору человека. Так вот в мире появился первый отлив». Альцин поднялся с земли и взглянул на ясновидца. «А мораль?» «Истинная сила может тебя уничтожить, но не согнет тебя, если ты будешь упрям. Он, этот кусок души Бога, пока что спит. Просыпается он лишь, когда возникает угроза твоей жизни, как во время поединка с бароном или драки в городе. Но делает он это все проще и быстрее. А потому всякий раз, когда он пытается занять твое тело, коли его ножом, сопротивляйся, избегай опасности, беги». Найди спокойное место, где тебе не придется сражаться за жизнь, иначе однажды ты можешь проснуться именно в том кошмаре, что тебе снился. «Нет», — вор покачал головою, — «ты знаешь, что это ничего не даст. Просто желаешь выпереть меня из города. Но они пойдут за мной, этот убийца Смола, люди графа, всякий, кто чувствует призвание сражаться за мир. Полагаю, уже нет такого места, где я мог бы укрыться. Я знаю этот взгляд, парень. У тебя есть очередной безумный план? Безумный? Возможно. Одна сихийская ведьма должна мне услугу. Она обитает далеко отсюда и не использует магию, связанную с аспектами прочих бессмертных. Если кто-то и может помочь мне вырвать этого сукина сына из головы, то только она. Ну и... Альцин безрадостно усмехнулся. Благодаря этому я исчезну из города, что для тебя кажется чрезвычайно важно. Явиндар засмеялся, а вместе с ним засмеялась река. Умник. Сихийка, да? 100 племен. Остров, который даже северные пираты огибают стороной. Да ты безумец. Возможно. Что такого ты сделал для этой ведьмы? Спас ей жизнь? Вор широко оскалился, на этот раз совершенно искренне. Нет, дружище. Я убил ее мать. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайла. Озвучено по заказу издательской группы «Эксмо АСТ» в 2017 году.